Глава 30. Принц Чач не сразу покинул планету. В этом не было нужды, ибо нападение на Глорм не могло состояться, пока корабли Карминосола и Ванира не проведут совместных маневров и не решат проблем процедуры и приоритета. Когда эти скучные материи будут наконец улажены, принц Чач присоединится к флоту со своим собственным войском, эскадроном киборгов-киллеров, приобретенных недавно на антигонской распродаже. И тогда пойдет потеха. Чач живо представил, как он сражается с окровавленной повязкой на лбу во главе эскадрона, огненным мечом и вибраторной булавой пробивая себе путь сквозь редеющие ряды защитников Глорма и добирается в конце концов до Ультрагнола. Там он с боем возьмет комнату за комнатой, коридор за коридором, пока не столкнется лицом к лицу с Драмоклом, и не загонит старого подонка в угол. О, славный миг! Все, затаив дыхание, будут смотреть, как Чач победит Драмокла в искусном поединке на саблях. После чего он убьет короля или же просто разоружит с презрением, даровав ему жизнь. Все будет зависеть от настроения. Дни медленно тянулись, пока союзный флот отрабатывал правые повороты и повороты кругом. Вителло выполнил клятву, данную перед алтарем, и сводил Хельгу на рок-концерт знаменитый Спинги-Холл столицы Карминосола. Концерт давала группа Селекка под названием «Снежок». Руководитель группы утверждал, будто он никто иной, как Джим Моррисон, знаменитый земной рок-певец 60-х годов 20-го столетия. Однако повесть о том, как он очутился с группой на Карминосоле, вместо того, чтобы лежать в Париже на кладбище Пер-Лашес, слишком длина, чтобы в нее углубляться. Кем бы ни был Джим Моррисон на самом деле, песня «Хрустальный корабль» по отзыву музыкального критика Карминосольского «Таймс» Гальбы Дэвиса звучала в его исполнении за гранью подражания. Хельга сказала, что она в совершенном отпаде. Это был величайший комплимент, какой ей удалось придумать. Похоже, поспешный брак Вителло оказался более удачным, нежели можно было ожидать. Фанфнир наслаждался радушным приемом племени троллей, живших в глухих фиерских холмах на севере Карминосола. Там они обменивались друг с другом заклинаниями, напивались и вспоминали о старых добрых временах, когда миром правила магия, а наука ограничивалась трехмерной геометрией и зачатками физики. Чач хотел было попытать Дорис еще разок, но вдохновение покинуло его, а помощи от этой девчонки ждать не приходилось. Когда ее отвязывали от ложа, Дорис подметала камеру пыток, делала бутерброды с огурцами, стирала пыль с угрюмых портретов бывших карминосольских монархов и непрерывно болтала. Чач всегда отвечал ей вежливо, поскольку считал, что садистские наклонности не оправдывают дурных манер. Да и был ли он садистом на самом-то деле? Мысли о боли как-то перестали его занимать. Он искренне наслаждался, заставляя Дорис в искусстве ведения домашнего хозяйства и читая ей нотации по поводу вечного отсутствия чистых рубашек и неровно подстриженных усов. И втайне, презирая себя за это, блаженствовал в дремотном покое домашнего очага. Но неожиданно покою пришел конец. Граф Джон известил принца о том, что флот отправится к Глорму через 12 часов. Впереди была смерть или слава, а может и еще какая-нибудь альтернатива. Время действий наконец пришло. Последний вечер на Карминосоле Чач решил отметить день рождения Дорис. Пришли Вителло с Хельгой, из Фиера прилетел Фафнир. После обеда стали вручать подарки. Вителло преподнес новорожденный миниатюрный замок из марципана с четырьмя хорошенькими жемчужинками на каждой из башен. Хельга подарила попугая, умевшего декламировать начальные строфы Гайавата и Лонгфелла. Фафнир вручил Дорис старинную книгу сказок, которыми тролли-мамы пугают тролли-детей. Начиналась книга такими словами. «Как-то раз детка-тролль ушел от своей мамочки на лесную поляну, где люди ели вареных деток и смеялись. Чач приготовил для Дорис два подарка. Первым была шкатулка с драгоценностями, вторым – свобода, ибо Дорис по закону считалась рабыней. Мать ее была свободной гражданкой Аардварка, но ее взяли в плен налетчики и продали графу Джону. Поскольку она все равно не разрешила бы графу использовать хорошенькую полонянку так, как ему хотелось, он отдал ее Чачу на поругание, рассудив, что чужое удовольствие лучше никакого. Две слезинки застыли в голубых глазах Дорис, когда она прочла пергамент о даровании гражданства. Затем, открыв шкатулку, девушка залюбовалась драгоценными каменями, восклицая при виде их великолепия. Один пленил ее особенно – бриллиант-солитер в тонкой золотой оправе. «Милорд», – сказала Дорис, – «это колечко так похоже на обручальное». Чач нахмурился, хотя явно чувствовал себя польщенным. «Да, похоже», – проворчал он. «А можно я буду иногда воображать, будто оно и в самом деле обручальное?» Чач закусил кончик уса. Желтоватое лицо его залилось румянцем. «Дорис», — сказал он, — «ты можешь воображать себе, что мы обручены, и я буду воображать то же самое». Она задумалась на несколько мгновений. «Но, милорд, разве в таком случае воображаемое не станет правдой?» «А может, я этого и хочу?» — отозвался Чач, смущенный, но гордый собою. — Только учти, забудешь выстирать к моему возвращению рубашки, и помолвка будет расторгнута. Вителла, Хельга и Фафнир поздравили счастливую молодую пару, а потом пришла пора прощаться. Глава 31. Друзилла встретилась с Руфусом в условленном месте, на планетоиде Анастрагоне, что на полпути между Глормом и Друтом. Когда-то Анастрагон принадлежал безумному королю Друта Бедоку, который построил там охотничий домик, но так и не удосужился завести на планетоид зверей кислород. Воздух на Анастрагоне был только в охотничьем домике. Маленький планетоид имел еще одну особенность – он был невидим. Бедок выкрасил его до последнего камушка краской «Нон-Детекто», продуктом древней науки Земли, отражавшим все волны видимого спектра и вдобавок водонепроницаемым. Правда, краска уже сильно пооблезла. Со стороны Анастрагон казался скопищем островков вулканической породы, непостижимым образом державшихся в космосе на одном и том же расстоянии друг от друга. Руфус был уже в домике, когда прилетела Друзилла. Он любил Анастрагон, поскольку здесь хранилась его коллекция игрушечных солдатиков, самая большая в галактике. Друзилла застала его на кухне, где Руфус восстанавливал на полу картины битвы при Ватерлоу. Командующий Руфус представлял собой типичный продукт Антигонского военного колледжа. Он был храбрым, преданным, бесхитростным и, пожалуй, чуточку туповатым. Внимание командующего к мелочам было хорошо известно солдатам, которые его обожали. Они любили повторять, что Руфус способен обнаружить пыль даже на кончике палимпара. А среди офицеров гуляла дежурная шутка, что Руфус даже в пылу любовного экстаза не перестает думать о Триолатрии и ее взаимосвязи с полевым и тыловым обеспечением. Руфус мастерски играл в спортивные игры и был настоящим асом Криалка, старинной глармийской игры с тремя мечами, дубинкой и маленькой зеленой сетью. В общем, он казался человеком простым и предсказуемым. «Привет, дорогой!» – промолвила Друзилла, скинув с головы горностаевый капюшон. «Ага», – сказал Руфус, увлеченный построением армии маршала Нея. Руфус не обращал никакого внимания на Друзиллу, когда они оставались наедине, и это ее возбуждало. «Ты меня любишь?» – спросила Друзилла. «Ты знаешь, что да», – ответил Руфус. «Но ты никогда мне этого не говорил». «Ну, значит, теперь говорю». «Что говоришь?» «Ты сама знаешь, что». «Нет, скажи мне». «Черт побери, Друзилла, я люблю тебя, прекрати ко мне цепляться, слышишь?» «Ладно, сегодня больше не буду», – сказала Друзилла, наливая себе в фужер зеленое с пурпурным отливом вино из Мендосина. «Что ты хотела со мной обсудить?» — спросил Руфус. «Твоя просьба о встрече смахивала по тону на приказ». «Дело действительно срочное», — сказала Друзила. «Буду говорить без обиняков. Как ты смотришь на то, чтобы предать Драмокла?» «Предать Драмокла?» Руфус издал неуверенный смешок. «Чертовски странное предложение из уст его любимой дочери, адресованное его лучшему другу. Ты вечно твердишь мне, что я не понимаю юмора. Это шутка?» «К сожалению, нет. Я предлагаю это на полном серьезе, как единственное средство спасти Драмокла, да и всех нас, от гибели в межпланетной войне. Будь он сейчас в здравом уме, Драмокл и сам бы согласился, что в подобных обстоятельствах предательство оправдано». «Но мы же не можем спросить его об этом», — поинтересовался Руфус, наматывая ус на палец. «Конечно нет. Будь он в здравом рассудке, нам и спрашивать бы не пришлось». Внутреннее смятение Руфуса выразилось в том, что он рассеянно взял за голову Веллингтона и утопил его в Ла-Манше. Дернув себя прибольно за ус, Руфус сказал: «Некрасиво это будет выглядеть, дорогая моя». «Я проконсультировалась с мистером Дойлем, твоим специалистом по связям с общественностью. Он заверил, что в случае необходимости сумеет сделать так, чтобы население местных планет воспринимало тебя как спасителя, а не предателя». «У Брута тоже были самые благородные побуждения, когда он присоединился к заговору против Юлия Цезаря. Однако имя Брута стало синонимом предательства». «Это потому, любовь моя, что у него не было пресс-агента», — сказала Друзила. «Марк Антоний настроил против него общественное мнение. Но мистер Дойль никогда не позволит, чтобы такое случилось с тобой, иначе он вылетит с работы». Руфус мерил кухню шагами, сжав ладони за спиной. «Нет, не могу. Если я предам своего друга Драмокла, я до конца своих дней себе этого не прощу». «По поводу угрызений совести», — сказала Друзила, — «я взяла на себя смелость проконсультироваться с твоим психиатром, доктором Гельдфутом. По его мнению, у тебя достаточно силы духа, чтобы пережить кратковременное чувство вины. В худшем случае совесть будет мучить тебя где-то около года, но этот срок можно сильно сократить с помощью наркотиков. Доктор Гельдфуд просил меня подчеркнуть, что он ни в коем случае не дает тебе советов, как поступать. Он просто констатирует, что ты можешь предать Драмокла без особого психологического ущерба для себя, если сочтешь, что этого требуют обстоятельства». Руфус заметался по кухне еще быстрее. Солдафонские черты его исказились болью и нерешительностью. «Неужели это неизбежно?» — спросил он. «Чтобы Драмокл, благороднейший и нежнейший души человек, был предан двумя людьми, которые любят его больше всех. Почему, Дру, объясни мне, почему?» По щекам Друзилы катились слезы. «Потому что только так мы можем спасти его и местные планеты». «И другого способа нет?» «Никакого». «Можешь ты мне объяснить, каким образом мое предательство нас спасет?» «Дорогой мой, боюсь, это выше твоего понимания. Неужели ты не веришь мне на слово?» «Ну, хоть в общих чертах объясни, я пойму». «Ладно, ты знаешь, Руфус, что великую нравственную ось Вселенной крайне трудно сдвинуть с точки опоры, которая находится в сердцах людей. Но если ось эта придет в движение, перемены неминуемы. Мы с тобой, Руфус, стоим сейчас в точке вращения, а все сущее замерло на краю катастрофы, не желая ее, но не в силах ее предотвратить. Два мощных флота, тупорылые истребители против кольчатых штурмовиков, застыли в ожидании приказа, и смерть, злорадная шутница, встряхнув игральные кости войны, бросает взор насмешливый последний на суету людскую, прежде чем...» «Ты была права», — сказал Руфус, — «я не понимаю. Придется мне поверить тебе на слово. Ты говоришь, я должен предать Драмокла. Как мне сделать это?» «Военные действия неизбежны», — сказала Друзила. «Драмокл обязательно вовлечет в них тебя. Он попросит, чтобы ты сделал что-то с флотом Друта». «Ну да, и дальше что?» «О чем бы он ни попросил, соглашайся. а потом сделай наоборот». Руфус нахмурился от напряжения. «Наоборот, говоришь?» «Вот именно, наоборот», — повторил Руфус. «Ладно, по-моему, я понял». Друзила положила ему на руку ладонь и спросила своим низким, волнующим голосом. «Можем мы рассчитывать на тебя, Руфус?» «Мы?» «Я и цивилизованная вселенная, дорогой». «Верь мне, любовь моя». Они обнялись, и вдруг Друзила вздрогнула. «Руфус, там в окне лицо!» Руфус развернулся, молниеносно выхватив иглолучевик, но ничего не увидел в двойном застекленном окне, кроме обычных парящих кусочков анастрагонского пейзажа. «Да там нет никого», — сказал он. «Но я же видела», — упорствовала Друзила. Руфус надел скафандр, включил внешнюю систему освещения планетоида и вышел наружу. Вернувшись, он покачал головой. «Там ни души, дорогая». «Но я видела лицо». «Тебе, должно быть, померещилось со страху». «Ты и все проверил? Следов от колес звездолета тоже нет?» «Следы там действительно есть». «Ага». «Но это следы от наших собственных катеров». «Наверное, у меня просто нервный срыв», — сказала Друзила с дрожащим смешком. — Скорее бы все это кончилось. Они поцеловались. Друзила села в свой космический катер и отправилась в эстрад. Руфус задержался на Анстрагоне чуть дольше. Он поджарил себе на газовом рожке зефира, насадив его на кончик шпаги, раздумывая о том, что сказала Друзила. Хорошая она девочка, Друзила, только чересчур серьезна и склонна к истерикам. Все это ерунда на постном масле. Руфус и не думал предавать Драмокла. Если на то пошло, он лучше погибнет вместе с Драмоклом и со всей вселенной в пламени атомного костра, но дружбы своей не предаст. Хотя до этого не дойдет. Кто-кто, а Драмокл умеет таскать зефир из огня, вернее сказать, каштаны. Дру поймет, как она заблуждалась, если, конечно, они останутся в живых. На самом деле Руфус был не прочь повоевать так же, как и его друг Драмокл. Глава 32. В полутемной военной палате ультрагнолского дворца царило напряженное ожидание. Экраны мониторов пестрели крошечными блестящими корабликами, шедшими за рядом ряд. Два космических флота сближались в бескрайнем пространстве. С одной стороны звездолеты Руфуса, построенные стройной фалангой. Они были неподвижны и готовы к бою, застыв на линии космической границы Друта. Неприятель надвигался на них двойным клином. Супер-Дендроут и Джона находились на правом фланге в центре. Кольчатые суда Хальдимара слева. Драмокл видел, что вражеский флот значительно превосходит войско Руфуса. Джон пустил в ход все свои резервы. Помимо судов регулярного флота, на экране виднелись громоздкие грузовые корабли, оборудованные ракетными установками, скоростные гоночные яхты с наспех приспособленными торпедами, экспериментальное судно с выпуклыми лучевыми прожекторами. Джон собрал все, что только могло оторваться от планеты и присоединиться к флоту. Полиэкранное оборудование, доставшееся в наследство от древних, позволяло Драмоклу не только наблюдать, но и слушать разговор между Руфусом и графом Джоном. «Привет, Руфус», — сказал граф Джон, сделанный небрежностью. Руфус, сидевший в центре управления, нажал на кнопку точной настройки. «Привет, Джон, привет, в гости пожаловал, да?» «Точно», — сказал Джон. «И друга с собой привел». На другом экране появилась лохматая голова Хальдимара. «Здорово, Руфус! Сколько лет, сколько зим!» «Да, давненько не видались», — строгая перочинным ножом ивовую ветку, откликнулся Руфус. «Как дела на Ванире, дружище?» «Как обычно», — сказал Хальдимар. «Солнца мало, холодрыга, ни тебе промышленности, ни приличных баб». «Да, жизнь у вас там суровая. А как с тем большим проектом, что был предусмотрен для Ванира?» «Ты имеешь в виду Шликта Продакшнс? Они собрались снимать у нас свой эпохальный военный боевик «Бобовые солдаты». Для моих парней там, конечно, нашлась бы работенка, да только съемки отложили на неопределенный срок». «Да», — сказал Руфус, — «таков шоу-бизнес». Непринужденный дружеский разговор о том о сём не мог, однако, скрыть напряжение, пробивавшегося сквозь небрежно роняемые слова, подобно тому, как пробивается стальная нить накаливания сквозь набитую волокнистым наполнителем прокладку. Наконец Руфус сказал: «Что ж, приятно было поболтать с вами, друзья. Могу ли я чем-то вам помочь?» «Ну, разумеется, Руфус», — ответил Джон. «Мы просто идем своей дорогой на Глорм. У нас и в мыслях нету ссориться с тобой. Я и мои ребята будем очень признательны тебе, если ты попросишь своих ребят посторониться и дать нам пройти». «Мне очень жаль», — сказал Руфус, — «но, боюсь, я не смогу выполнить вашу просьбу». «Ты прекрасно знаешь, Руфус, что мы пришли сюда разобраться с Драмоклом», — сказал Джон. «Пропусти нас, тебя это не касается». «Одну минутку». Руфус повернулся к боковому дисплею, в электронную схему которого был встроен двойной шифратор, и спросил у Драмокла: «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Драмокл взглянул на дифференциальный акселератомер. Судя по его показаниям, звездолеты Джона и Хальдимара потихоньку ползли вперед, еле-еле, не спеша, но все-таки неумолимо приближаясь к фаланге Друта. Драмокл уже велел своим собственным судам занять круговую оборону по периметру Глорма. С Руфусом он договорился, что тот будет удерживать позицию и ждать дальнейших приказаний. И тут за спиной короля послышался шум перебранки. Часовые спорили с человеком, пытавшимся проникнуть в военную палату. Драмокл обернулся и увидел Макса. С ним была какая-то женщина. «В чем дело?» — спросил Драмокл. «Вы уже отдали Руфусу приказ?» — торопливо крикнул Макс. «Нет? Слава богу, сир, вы должны выслушать меня и эту молодую леди. Вас предали, милорд». Неприятельский флот находился пока вне досягаемости для руфусовых ракет, а значит, немного времени еще оставалось. «Погоди-ка, Руфус», — сказал Драмокл, — «я свяжусь с тобой через минуту». Король повернулся к Максу. «Входи. Надеюсь, Макс, что это не очередной плод твоей буйной фантазии. Как звать твою подружку?» «Меня зовут Сорочка», — сказала девушка. Глава 33. Пока происходили все эти события, Друзила сидела в своем замке в эстраде и думала. С Анастрагона она прямиком направилась домой. Настроение у нее в пути совершенно упало. Праведный гнев, вдохновлявший ее во время разговора с Руфусом, куда-то испарился. Она не могла понять, почему с такой готовностью поверила Чачу, хотя прекрасно знала о его ненависти к Драмоклу и неистребимой склонности ко лжи. Правильно ли она поступила? Убежденность покинула принцессу и навалилась такая хандра, что терпеть ее не было мочи. К счастью, у ее психиатра, доктора Эйгенхлита, оказалось в тот день окно. Сеанс прошел чрезвычайно плодотворно. Друзила поведала Эйгенхлиту обо всем, что она наделала, и почему, и тут же забилась в истерике. Эйгенхлит подождал, пока он успокоится. Затем закурил коротенькую толстую черную сигару, сплел свои коротенькие толстые черные ножки и заявил: «Моя дорогая, это же настоящий духовный прорыв. Осознав истинные побуждения своего брата, вы не можете не понять своих собственных подсознательных побуждений, толкнувших вас с такой готовностью принять его предательский план. Теперь вы видите, что ваша знаменитая любовь к дорогому папочке служила всего лишь ширмой для тайной злости и жажды мщения». «Но я люблю его», — простонала Друзила. «Конечно, вы его любите, но и ненавидите тоже. Амбивалентность налицо. Да и могло ли быть иначе? Вспомните свое детство, подумайте о бесчисленных драмокловых подружках. Папочка никогда не хотел позабавиться с малышкой Дру, верно? Малышка Дру мечтала быть папочкиной подружкой, но ее коварный папочка всегда обращался с ней как с ребенком и развлекался на стороне. Тем самым он посеял в вашей душе чувство бешеной ярости, неприемлемое для вашего сознания. Пытаясь сублимировать это чувство, вы ударились в религию, силясь направить вашу разрушительную энергию в русло высших материй. Вы и Руфуса полюбили по той же причине. Руфус – воплощенное самообладание, своего рода копия вашего отца. Человек, не лишенный страстей, но не испытывающий страсти к вам. Как только у вас появился шанс отомстить Драмоклу, ваш рассудок, этот тайный прислужник вероломства, прикрыл ваши мстительные чувства вуалью благородных и возвышенных побуждений. «Ах, доктор», — сказал Друзила, — «наверное, вы правы, мне так стыдно». «Ерунда, такие чувства испытывает каждый второй. Вы совершили блестящий прорыв, моя дорогая, и должны гордиться собой. Это победа вашего эго. Лишив свой застарелый комплекс, питавший его ядовитой энергией, вы, наконец, полюбите отца по-настоящему». «Ах, доктор Эйгенхлихт, вы снова правы», — сказала Друзила, улыбаясь сквозь слезы. «Я словно сбросила с плеч невыносимо тяжкое бремя. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Чего ж тут не понять», — откликнулся доктор Эйгенхлихт. «Вы только не забывайте, что это всего лишь первая вспышка прозрения. Нам с вами предстоит еще немало потрудиться, дабы закрепить вашу победу». «Да, конечно», — сказала Друзила. «Наше время почти истекло. В четверг на будущей неделе вам подходит?» «О, Господи!» — спохватилась Друзила. «Я совсем забыла, мы же на пороге войны». «Да, и какие ассоциации у вас это вызывает?» «Нет, доктор, я говорю о реальном положении. Мне необходимо срочно увидеться с отцом и Руфусом. Надеюсь, я еще успею предотвратить гибель цивилизации». Доктор Эйгенхлихт спокойно улыбнулся ей и расплел свои коротенькие толстые черные ножки. «Так, значит, если цивилизация не погибнет, — сказал он невозмутимо, — жду вас через неделю в тот же час». Глава 34. «Макс, — сказал Драмокл, — у меня нет времени на Тлалока. Вот-вот начнется настоящее сражение». «Знаю, сир, — сказал Макс, — поэтому я и пришел. У меня для вас совершенно сногсшибательная новость, впрямую касающаяся войны. Речь идет о предательстве». «Предательстве? Военном?» «Да, милорд». «Кто?» «В том-то и вся печаль», — сказал Макс. «Леди Сорочка предоставила мне неопровержимые доказательства того, что Руфус собирается предать вас в предстоящем сражении». «Руфус, говоришь?» «Так точно, сир». «Идем со мной», — сказал Драмокл. Он провел Макса с девушкой в свободный кабинет, где стояли две продавленные тахты, несколько складных деревянных стульев и стол, заваленный кучами пыльных ксерокопий. Драмокл предложил им сесть, потом налил из крана чашку капучино и повернулся к Максу. «Доказательства должны быть более чем убедительными, иначе я насажу твою башку на пику, как только мне принесут ее со склада». «Давай свою кассету, девушка», — обратился Макс к Сорочке. Сорочка открыла сумочку и протянула королю крошечный кассетник. В нем была одноразовая кассета «Репроно». Запись на такую кассету «Изобретение землян» можно было сделать только раз и прослушать тоже. Любая попытка скопировать запись или прокрутить ее повторно приводила к тому, что на «Репроно» оставались лишь шипящие звуки помех, прерываемые старыми сводками погоды. Драмокл прослушал пленку, запечатлевшую весь разговор между Руфусом и Друзилой в охотничьем домике Анастрагона. Лицо короля исказилось гневом и изумлением. «Предан», — сказал он наконец, — «своей любимой дочерью и лучшим другом». Он зашатался и, наверное, упал бы, не подхвати его Макс и не усадив брезентовое режиссерское кресло. На спинке кресла было написано «Драмокл Рекс». «Другого козла отпущения не ищите». «О, нежданный удар беспощадных богов! Красноглазое горе настигло меня, ибо лучший мой друг, нет, не друг, а двуликий изменчивый Янус, злу предавшись, посмел посягнуть. «Вы, наверное, хотели сказать Руфус?» — перебил его Макс. Глаза Драмокла полыхнули огнем. Стража, правильно истолковав его слова, подбежала и схватила Макса. Слишком поздно до несчастного дошло, что он преступно прервал монолог, произносимый протагонистом в момент душевного потрясения. Такое преступление каралось смертью. Макс пытался что-то сказать, но слова застревали у него в горле. Он пал на колени, сложив молитвы на ладони на груди. «Черт с ним, отпустите его!» — проворчал Драмокл, обращаясь к страже. «Я произнесу речь потом, пользуясь своим правом короля, протагониста и трагического героя. А сейчас у нас есть другие дела. Стало быть, Руфус предаст меня, выполнив мой приказ наоборот. Дайте сюда телефон». Как только наладили связь, Драмокл закричал. «Руфус, у тебя все в порядке?» «Все в норме, сир. Неприятель постепенно приближается». «Не преграждаем дорогу, Руфус. Отведи свои корабли и пропусти их». «Но докуда, сир? До самого Глорма? У вашего флота не хватит сил, чтобы отбросить косматых ванирских берсерков с прилизанными карминосольскими клерками в придачу». «Это военная хитрость, не бойся». «Значит, ты размолотишь их, старина?» «Да, и проглочу вместе с костями», — сказал Драмокл, скрипнув зубами. «Ты можешь изложить мне свой план?» «Не по телефону, верь мне, дружище. В нужный момент и ты сыграешь свою роль». «Ладно», — сказал Руфус, — «пусть будет так, как ты хочешь». Драмокл повесил трубку. «Окей. Раз я велел ему пропустить врагов, значит, чтобы предать меня, он должен будет их задержать. Таким образом, я выиграю время, чтобы перегруппировать суда и составить план контратаки». «Драмокл», — сказала сорочка. «Что тебе, девушка?» «Вы можете сделать кое-что получше». «А именно?» «Заключить мир. На любых условиях. Главное — мир». «Боюсь, уже слишком поздно», — сказал Драмокл. «А кроме того, такова моя судьба». «В том-то и дело», — выпалила сорочка. «Это вовсе не ваша судьба. Это чья-то чужая судьба. Вами манипулируют, Драмокл. Вас обманывают и морочат. Вы считаете, будто сами распоряжаетесь собой. Но на самом деле вас тайно направляет кое-кто другой, принуждая действовать вопреки вашим сокровенным желаниям, чтобы достичь исполнения своих». «И кто же этот таинственный персонаж?» «Тлалок». Драмокл внимательно вгляделся в ее искренние голубые глаза. «Дорогая моя», — сказал он ласково, — «у меня нет времени на обсуждение заговоров. Тлалока не существует. Его придумал Макс». Девушка энергично замотала головой. «Макс и сам так считал поначалу, пока не прозрел. Дело в том, что имя ему подсказал сам Тлалок, передав внушение с помощью астральной телепатии с той планеты, где он живет». «Бред какой-то. Что за планета? О чем ты говоришь?» «О Земле, милорд». «Земля лежит в руинах». «Я не имею в виду ту самую Землю», — сказала сорочка. «Земля существует в бесчетных количествах, каждая на своем уровне реальности. Как правило, пересечь границу этих уровней невозможно, но в данном исключительном случае между Глормом и Землей образовалась связь. Их связывает червоточина в космической пене». «Ничего не понимаю», — сказал Драмокл. «Зачем нам все эти сложности? И вообще, откуда у тебя такая информация?» «Я сама с той Земли, король. Я могу предоставить вам доказательства, но это займет слишком много времени. Молю вас пока поверить мне на слово. Тлалок существует, и он обладает великой магической силой. Ему нужен Глорм, поэтому он заставляет вас плясать под свою дудку». Драмокл посмотрел на ближайший монитор, но увидел лишь беспорядочный хаос разноцветных точек и мигающих черточек. Космические суда маневрировали, и ситуация пока оставалась неясной. «Хорошо», — сказал Драмокл. «Кто ты такая? Что здесь происходит?» Глава 35. Сорочка рассказала Драмоклу, что родилась на Земле, в Плейнфилде, штат Нью-Джерси, лет 26 тому назад. Тогда ее звали Мира Грицлер, нормальная во всех прочих отношениях. Мира, к несчастью, в 16 лет весила 226 фунтов. Виной было какое-то нарушение обмена веществ, с которым не могли справиться земные врачи, и которое исчезло само собой через 10 лет, когда Мира переправлялась по космической червоточине с Земли на Глорм. Но в ту пору она об этом, естественно, не знала. В 16 лет она была одинокой толстой девочкой и первой ученицей в классе. Одноклассники смеялись над ней и никогда не приглашали на пижамные вечеринки. Жизнь казалась беспросветной, пока не свела ее с 17-летним Роном Баглитом. Высокий, костлявый, рыжий, он был обаятелен и как-то по-деревенски добродушен с виду. Он был президентом школьного компьютерного клуба. Он был почетным гостем первого съезда фанов научной фантастики Северной Кореи в Пхеньяне. Он даже издавал свой журнал под названием «Действие на расстоянии», журнал, посвященный изучению невидимых сил, которые формируют нас. Рон был поклонником теории заговоров. Он верил, что на историю человечества оказывают влияние тайные силы и скрытые факторы, не признаваемые официальными историками. Многие люди в Америке верили в нечто подобное, но Рон не верил тому, чему верили они. Он глядел на большинство поклонников теории заговора свысока, как на легковерных и наивных простаков. Эти людишки верили в Атлантиду, Лемурию, в Деров, живущих в подземных пещерах, в маленьких зеленых человечков с Марса, словом, в любую маломальски правдоподобную чушь. Легковерными людьми манипулировал некий высший разум, и действия его были сокрыты от всех, кроме самых проницательных. Фальшивый заговор был отличным прикрытием для заговора настоящего. Рон верил, что высший разум периодически манипулировал человечеством на протяжении всей писанной истории. По его мнению, это продолжалось и поныне. Он даже догадывался, кто стоит во главе заговора. Все следы, обнаруженные Роном за несколько лет, вели к одной организации – мощной корпорации под названием Тлалок Инкорпорейтед. Мира приняла участие в расследовании Рона. Они находили все новые и новые доказательства влияния Тлалока на самых высоких уровнях общества. Начинал вырисовываться образ огромной тайной корпорации, захватывающей власть с помощью коррупции и психического контроля. Тлалок Инкорпорейтед умела привлекать к себе людей и вербовать сторонников. Работавшие на компанию люди, казалось, понимали друг друга без слов. Умные и высокомерные, они презирали всех, кроме своего лидера, таинственного и скрытного Тлалока. Продолжая расследование, Рон с Мирой нашли немало свидетельств растущего влияния оккультизма. Один из новоиспеченных чиновников Тлалока, давший им интервью, намекнул даже, что долгожданное слияние науки и магии не за горами, и что Тлалок будет управлять новым миропорядком. Позже, когда его спросили об этом еще раз, чиновник заявил, что не говорил ничего подобного и пригрозил им судебным иском за клевету. Скоро Мира поняла, что организация наслышана о них с Роном и недовольна. Местная полиция стала преследовать их. У Рона без объяснения отобрали лицензию на уличную продажу шоколадного печенья. Мире постановлением суда было запрещено продавать макраме, пока она не докажет, что все ее веревки сделаны в США. Начались телефонные звонки с непотребной руганью, а затем и с прямыми угрозами. Когда положение стало совсем отчаянным, их навестил вежливый человечек лет 60 со слуховым аппаратом и в полосатом костюме. Он представился как Джаспар Коул из Эврики, штат Калифорния, бывший производитель протезов, ныне на отдыхе. Коула и его друзей беспокоило растущее могущество Тлалок Инкорпорейтед, но они не знали, как с ним бороться, пока не прочли в газете статью о Роне и Мире. Джаспар Коул пришел, чтобы предложить им финансовую поддержку в дальнейших изысканиях по разоблачению личности Тлалока и подлинных целей его организации. Угрозы и притеснения сделались совсем уже наглыми, и Рон с Мирой, опасаясь за свою жизнь, ушли в подполье. Именно тогда Мира переменила имя и стала сорочкой. Работая на заброшенном складе в городе Уичито, штат Канзас, они с Роном собрали все недостающие доказательства самой большой аферы Тлалока – покупки услуг мафии на 10 лет вперед. Не вняв советом Миры, Рон передал доказательства в местную штаб-квартиру ЦРУ. Его вежливо поблагодарили и обещали вскоре с ним связаться. А через 2 дня Рон умер. Единственным свидетельством нечистой игры были зеленые пятнышки у него на ногтях, названные в официальном отчете идиопатической аномалией. Но сорочка знала, что такие пятнышки появляются от новейшего яда Клака-5, бывшего на вооружении в ЦРУ. Продолжая работать без Рона, сорочка нашла помощь и поддержку у фанов научной фантастики всей страны. Оккультные группы, занимавшиеся белой магией, тоже помогали ей. И, словно благодаря ее долгой невидимой связи с Тлалоком, у сорочки начали проявляться новые психические особенности. Их наличие подтвердилось при личном свидании с Тлалоком. В городе Уэйко, штат Техас, сорочка расследовала слухи о шабаше Тлала-поклонников. Однажды в номере мотеля, где она жила, раздался телефонный звонок. Звонивший назвался Тлалоком. Поскольку она проявляет к нему такой интерес, сказал Тлалок, неплохо бы им встретиться. Он пошлет за ней машину немедленно. Сорочка пережила минуты жуткой паники. Она не сомневалась, что говорила с самим Тлалоком. Злая сила, звучавшая в его голосе, убеждала лучше слов. Да, это был Тлалок. Но чтобы убить сорочку, ему не нужно было вызывать ее на тайное свидание. Тлалок был достаточно могуществен, чтобы убрать ее в любую минуту. Нет, он вызывал ее с какой-то другой целью, и сорочке было ужасно любопытно, с какой. Лимузин повез ее по автостраде номер 61 мимо жареных цыплят папайя, гамбургеров Уэнди и свиных шашлыков Толстяка, мимо рая для спортсменов и оружия на продажу, мимо станции «Эксон», магазина подержанных автомобилей обаяшки Джонсона и блинного бара тощего Нельсона, в мотель «Аламо», расположенный в пригороде. Водитель велел ей идти в номер 231. Сорочка постучала, и ей предложили войти. В тускло освещенной комнате, поджидая ее, сидел в кресле лысый усатый человек. Он напомнил сорочке Минга Безжалостного из древнего комикса Флэша Гордона. Она сразу поняла, кто он такой. «Я Тлалок», — сказал он, — «а ты Мира Грицлер, она же сорочка и мой враг, поклявшийся меня уничтожить». «Когда вы так говорите, это действительно звучит смешно». Тлалок улыбнулся. «Силы у нас не равны, ты права, но у тебя есть потенциал, дорогуша. Хорошего врага негоже презирать. Орочительный маг всему находит применение». «Значит, вы и вправду маг?» — спросила сорочка. «Да, ты не ошиблась. Я так называемый черный маг. Я служу самому себе и своим последователям, а не той иллюзорной абстракции, что люди называют богом. И я весьма могущественный маг, прости за нескромность. Мои способности значительно выше тех, коими обладали Парацельс или Альберт Великий, Раймунд Лули или знаменитый Калиостро, и даже печально знаменитый граф Сен-Жермен. Сорочка не усомнилась в его правдивости. Тлалок был могущественным и злобным врагом, и в то же время в его присутствии она чувствовала себя в безопасности. Она понимала, что он хочет поговорить, хочет, чтобы им восхищались, а потому сейчас ей нечего бояться за свою жизнь. «Должен признать, — продолжал Тлалок, — что в нынешний век магам быть легко. Дележ прибыли заменил сегодня религию, а бездумное преклонение перед наукой истребило последние остатки здравого смысла. Несколько столетий назад церковь сожгла бы меня на костре, но фамильяров инквизиции сменили агенты ФБР и ЦРУ. Многие из них продажны, как и большинство других вещей в этом восхитительно прагматическом веке. Наука 20-го столетия дает мне такое могущество, какое моим предшественникам даже не снилось. Она не только, в отличие от алхимии, приносит практические плоды, она представляет собой великолепную знаковую систему, которая сама по себе служит источником больших энергий. Сорочка слушала, затаив дыхание. Злая воля, излучаемая магом, была почти осязаема и вселяла дурные предчувствия. Они сидели друг против друга в одинаковых креслах. Единственная лампа отбрасывала на стену длинные тени. «Будучи моим врагом, — сказал Тлалок, — ты, наверное, хотела бы разузнать о моих планах, чтобы меня победить. Вкратце скажу. В первую очередь я намерен захватить политический контроль над Америкой, и эта задача уже почти выполнена. Мои представители в Китае и Советском Союзе готовы взять под контроль свои правительства. Никаких грубых штучек типа путчей, просто власть де-факто, которая позволит мне контролировать всю землю. «Невероятно», — сказала Сорочка. «О, это только начало», — заверил ее Тлалок. «Скорее средство, нежели цель. Власть над землей — всего лишь необходимое условие для достижения того, чего я хочу по-настоящему». «Не понимаю», — сказала Сорочка. «Если вы будете править землей, к чему еще вам стремиться?» «Ты не знаешь масштабов игры, которую я затеял. Наша земля не имеет особого значения в космической схеме явлений, что бы там ни думали ее обитатели. Это всего-навсего одна планета в одной вселенной на одном уровне реальности. А таких уровней много, Сорочка, равно как и вселенных и копий Земли. В совокупности этих уровней, в многоленной, любая случайность на любом уровне, будь то субатомном, молекулярном или психическом, рождает свои собственные вероятные миры, свою собственную вселенную, свой собственный отдельный слой реальности. Осознание постоянно расслаивающейся природы реальности и есть постижение истины. Перемещение между уровнями реальности – это удивительное путешествие, дающий одновременно и силу, и награду. «Какую награду?» Тлалок уклонился от ответа. «Если позволишь, я изложу тебе свой проект в практическом виде. Меня интересует планета под названием Глорм, существующая на другом уровне реальности, но связанная с нашим уровнем так называемой червоточины в космической пене, если пользоваться современной терминологией. Контролировать проход между Землей и Глормом означает управлять двумя концами сверхмощного континуума. Чтобы добиться этого, я должен захватить власть не только на Земле, но и на Глорме». «Но зачем?» — спросила Сорочка. «Что вам это даст?» «Ты смотришь прямо в корень. Ничего удивительного, ведь ты же колдунья. Ты знала об этом, детка?» «Догадывалась», — сказала Сорочка. «Ты колдунья, и ты знаешь ответ не хуже меня. Скажи, как по-твоему, какая у магии цель?» «Власть», — сказала Сорочка после минутного размышления. «Да, цель власти», — Сорочка подумала немного, потом сказала. «У меня есть несколько ответов, но ни один из них не кажется мне правильным. Я не знаю». «И все-таки, маленькая колдунья, ты знаешь довольно много для своего нежного возраста. Ответ придет к тебе. Когда ты узнаешь, в чем цель власти, ты сразу поймешь, зачем мне нужен Глорм». «Ладно», — сказала сорочка, — «но почему вы рассказываете мне все это? Что вы собираетесь сделать со мной?» «Я собираюсь помочь тебе», — ответил Тлалок. «Не вижу никакого смысла. Ты мой враг, неспосланный мне вселенной или законом драматической борьбы, характерной для всего живого, законом, который требует, чтобы у каждого протагониста был антагонист. Мне не дозволено действовать в вакууме, сорочка. Я обязан иметь оппонента, и я рад, что моим противником стал именно ты». «Могу понять вашу радость», — сказала сорочка. «Я не очень-то опасный противник, верно?» «Да уж», — улыбнулся Тлалок, — «опасной я бы тебя не назвал». «Значит, если бы вы убили меня, Вселенная могла бы послать вам более грозного врага, правильно я понимаю?» «Совершенно правильно. Мне искренне жаль, что мои не в меру усердные сторонники убили твоего самодовольного дружка Рона. Будь вы оба против меня, моя победа была бы гарантирована. Сейчас она всего лишь вероятна». «Вы отвратительны», — сказала сорочка. «Ну, ты тоже не такая уж красотка», — заявил Тлалок. «Однако путешествие между реальностями поможет тебе сбросить лишний вес. Видишь ли, тебе придется отправиться на Глорм. Это твоя единственная надежда одержать победу». «Как я туда попаду?» «Я сам пошлю тебя туда». «Всегда рад услужить врагу, ну, конечно, если только ты захочешь». «Да, я хочу», — сказала сорочка. «Путешествие с земли на Глорм будет описано позже. Сейчас же удовольствуемся тем фактом, что после соответствующего инструктажа и подготовки сорочка очутилась в замке Друзилы в Истраде. Попытка окрутить Вителла была ее первым шагом к обретению статуса в этом мире». Но Чач лишил ее шанса и вышиб с планеты обратно в Червоточину, откуда она выбралась только с помощью Тлалока. Переход из иной реальности в другую превратил невзрачную толстушку в стройную красивую женщину. Используя свои новоприобретенные ясновидческие способности, сорочка просканировала сеть человеческих взаимоотношений и почуяла что-то странное в поведении Друзилы. Сорочка последовала за принцессой на Анастрагон и записала ее разговор с Руфусом. Глава 36. Лучшие техники Драмокла, столпившись вокруг большого трехмерного дисплея, пытались разобраться в хитросплетении разноцветных сигналов, световых полосок и каббалистических условных знаков, отображавших движения трех космических флотов – Друта, Карминасола и Ванира. Драмокл подошел к ним вместе с Максом и сорочкой. Увиденное ни о чем не говорило Драмоклу. Он решил положиться на мнение специалистов. Наконец, главный оператор ввел что-то в свой буфер и обратился к королю. «Предварительный доклад, сир. Давай послушаем. В секторах 3А и 6В движение происходит вдоль оси 3 и краткое с отклонением в 67 градусов, а также... Переведи на простой глармийский, будь добр. Ну, в общем, враг движется прямо по направлению к Глорму, медленно, но с ускорением. А флот Руфуса? Флот Друта отходит. Он пропускает неприятеля? Да, сир, в точности, как вы приказали. Драмокл покачал головой. Даже на лучшего друга и то положиться нельзя. Почему Руфус не предает меня, как мы ожидали? «Сорочка, ты уверена, что слышала то, что слышала?» «Абсолютно уверена, милорд». «Ничего не понимаю. Должно же этому быть хоть какое-то объяснение». Тут Драмокла в компьютер, который сидел в углу и, посмеиваясь, слушал их разговор, вышел вперед с огромным металлическим ящиком под мышкой и осторожно опустил его на пол. «Возможно, вы найдете объяснение здесь», — сказал он, вытаскивая из-под шляпы телеграмму. «Опять ты со своими проклятыми записками!» — проворчал Драмокл. Он вскрыл телеграмму и быстро ее прочитал. Телеграмма была от Друзилы. Вот что в ней говорилось. «Отец, ЗПТ, мне не удалось до тебя добраться, ЗПТ, поэтому посылаю это сообщение твоему компьютеру, ТЧК. О, ЗПТ, отец, ЗПТ, с великим стыдом сознаюсь, ЗПТ, что я подбила Руфуса предать тебя ради всеобщего ЗПТ, как мне казалось, ЗПТ, блага, ТЧК. Мой психоаналитик помог мне понять, ЗПТ, что это был возрастной кризис, ТЧК. Ужасно сожалею, ТЧК. Я сделаю все возможное, ЗПТ, чтобы исправить то, ЗПТ, что натворила, ТЧК. Успеха тебе в войне. И постарайся простить свою любящую и исполненную раскаяние дочь Друзилу, ТЧК. Конец сообщения». «Ну что ж», — сказал Драмокл. «Ее история не противоречит твоей, сорочка, однако, несмотря ни на что, Руфус исполнил мой приказ буквально, а не наоборот, как обещал Друзиле. Теперь мне ясно, что случилось. Когда дошло до дела, мой верный друг не смог заставить себя пойти на предательство. Только своей собственной подозрительности я обязан тем, что попал в ловушку. Слава богу, есть еще время, чтобы отменить приказ. Руфус должен остановить их». И с нежданным для такого крупного мужчины проворством Драмокл подбежал к телефону экстренной связи. Глава 37. Маленький космический катер подлетел к переднему краю оборонительной линии Друта, сбросив скорость лишь тогда, когда орбитальные установки уже приготовились открыть огонь. Друзила назвала себя, и катеру позволили сесть. Ссылаясь на крайнюю важность своего визита, принцесса поспешила по коридорам Друтской крепости в центр управления, где сидел Руфус. «Моя дорогая», — сказал он, — «сейчас не время для...» «Выслушай меня, Руфус. Все, что я говорила о необходимости предать Драмокла, это ошибка, ошибка. Я, должно быть, совсем выжила из ума. О, Руфус, я все испортила». «Ничего подобного, любовь моя», — сказал Руфус. «Я знал, что ты была не в себе, когда убеждала меня предать твоего отца. Поэтому, несмотря на данное тебе обещание, я в точности выполнил приказ Драмокла. Я знал, что ты передумаешь, старушка». «Что он велел тебе сделать?» «Он приказал пропустить врага, не оказывая сопротивления. Поразительно оригинально. Только военный гений мог решиться на столь удивительный шаг». «Но, дорогой мой, это очень странно». «И потому похоже на Драмокла. У него наверняка заготовлен какой-то сюрпризец». «Может быть, но, возможно, и другое объяснение». Как раз в этот момент зазвонил телефон. Связист снял трубку. «Это вас, Драмокл?» Руфус взял трубку, внимательно выслушал и сказал. «Будет исполнено, сир». «Да, что? Что вы говорите?» Он похлопал по рычажку, потом положил трубку. «Солнечные помехи. Конец я не расслышал, но главное понял отлично». Повернувшись к старшему оператору, Руфус распорядился. «Ждите дальнейших указаний». «Минуточку», — сказала Друзила. «Да». «Я должна тебе кое-что сообщить. Перед тем, как отправиться сюда, я послала отцу телеграмму и призналась во всех своих грехах». «Понимаю», — сказал Руфус. «И что ты написала обо мне?» «Я написала, что ты, поддавшись моим уговорам, предашь его». «Проклятие», — сказал Руфус. «Что ж, я сам виноват. Не надо было морочить тебе голову. Обман даже из лучших побуждений всегда плохо кончается. Ладно, позже разберемся, а сейчас мне нужно выполнить приказ». «Каким бы он ни был, — сказала Друзила, — ты не должен его выполнять». «Дру, у меня нет времени на все эти...» «Ты не понимаешь. Получив мою телеграмму, Драмокл поверил, что ты предашь его, а если так, то его последние приказы должны быть прямо противоположны тому, чего он в действительности хочет от тебя». «Противоположны, ты уверена?» «Более чем уверена, любовь моя». Руфус попытался связаться с Драмоклом, но солнечная активность вкупе с глушителями, установленными на суда графа Джона, сводила на нет все попытки. Руфус велел связисту продолжать звонить и повернулся к Друзиле. «Ты можешь поклясться, что он поверил в мое предательство? В предательство лучшего друга, или это еще один план, направленный против Драмокла?» «О, нет, я клянусь», — простонала Друзила. Руфус задумался. Драмокл выразился кратко и недвусмысленно. «Задержи их», — он сказал. Но чего он хотел на самом деле? Руфус шагал взад-вперед, а драгоценные секунды истекали. В конце концов он принял решение. «Пусть меня и ославили предателем», — сказал он. «Я докажу свою преданность в глазах небес, исполнив желание моего повелителя, ошибочно полагающего, будто я его предаю». Руфус повернулся к главному оператору. «Продолжай отводить корабли назад. Мы пропускаем противника. Так желает Драмокл». Глава 38. Скоро Драмоклу стало ясно, что флот Руфуса даже не пытается остановить противника. Фаланга по-прежнему отступала, в то время как объединенный флот Джона и Хайдемара неумолимо приближался к Глорму. Драмокл протянул телеграмму Друзилы Сорочки. Та прочла ее, подумала и спросила. «Где сейчас леди Друзила?» «Дома, надо полагать», — сказал Драмокл. Короля соединили с эстрадом. Дворецкий ответил ему, что пару часов назад жрица улетела по срочному делу на Друд. «Зачем ей понадобилось лететь сейчас на Друд?» — задумчиво протянул Драмокл. «Есть только одно объяснение», — сказала Сорочка. «Принцесса отправилась к Руфусу и созналась в том, что послала вам телеграмму. Руфус, полагая, что вы считаете его предателем, пытается выполнить ваше истинное желание, а следовательно делает обратное тому, что вы приказали». «Это слишком сложно для Руфуса», — сказал Драмокл. «Хотя все может быть. Ну и неразбериха. Ладно, сейчас мы все поправим. Еще один приказ, и флот Друта все-таки вступит в бой». Драмокл протянул руку к телефону. Но не успел он набрать номер, как посреди военной палаты вспыхнул яркий пурпурный свет. Он сильно пульсировал, и где-то внутри в такт звенели колокольчики. Засверкали красные и желтые лучи, блестящие, как средневековое красноречие. Загремели трубы, литавры. Не обошлось и без глухой барабанной дроби, раздавшейся под конец. Когда пурпурный свет погас, на его месте возник человек. Рослый, крепкого сложения, в длинном переливающемся плаще с высоким воротником. Под плащом виднелся простой комбинезон из красного нейлона. Мужчина был в годах, совсем лысый, с тонкими висячими усами, придававшими ему сходство с Мингом Безжалостным. Все остолбенели, кроме компьютера, который сделал вид, будто занят своими делами. В конце концов Драмокл отыскал свой язык, как выяснилось, прилипший к небу, и спросил. «Отец, это действительно ты?» «Ну, конечно», — ответил Отто. «Неплохой сюрприз, да, сынок?» Сорочка нервно дергала Драмокла за рукав. «Вы говорите, он ваш отец, не может быть. Я встречалась с ним на земле, этот лолок». «Мне все это совершенно непонятно», — сказал Драмокл. «И еще менее приятно. Я полагал, что ты умер, отец. Похоже, нам о многом надо поговорить, но сначала я должен сделать один очень важный звонок». «Руфусу очевидно», — сказал Отто. «Прошу тебя, повремени. Я хочу сообщить тебе нечто важное, и тогда ты примешь решение». Драмокл скептически усмехнулся. «Постарайся побыстрее, у меня тут с минуты на минуту начнется межпланетная война». Отто уселся в кресло, скрестил ноги, дернул молнию на кармане комбинезона и вынул сигару. Закурив, он сказал. «Всех вас, наверное, удивляет мое появление, ведь считается, что я погиб при взрыве лаборатории на Глизе 30 лет тому назад. На самом же деле...» Почуяв, чем дело пахнет, все присутствующие в военной палате приготовились к длинной и неизбежной вставке в повествование. Глава 39. Отто взошел на Глармийский престол сразу же после подавления суэсейского движения. Ереси, которая, как бы абсурдно это ни казалось сегодня, угрожала в то время вовлечь весь Глорм в гражданские и религиозные распри. Хотя наша история вовсе не является историей политики или религии, равно как и летописью жизни на Глорме с древнейших времен, нам не обойтись без небольшого отступления, если мы хотим, чтобы негглормийскому читателю стали понятнее времена правления Отто. До поры до времени Глорм развивался так же, как и множество других планет. Рожденная огненным солнцем, планета постепенно охладилась и сформировалась. Атмосфера на ней была богата кислородом. Океанов и озер, необходимых для жизни протоплазмы, было в изобилии. Зажглась ли первая искра жизни на Глорме сама собой, или же ее заронили извне, этого никто не знает. Но природа внезапно засучила рукава и занялась делом. Пошел обычный процесс изменения простейших форм в более сложные. Лишайник сменили сосновые леса и цветущие растения. Настала и прошла эра рептилий. Рыбы вылезли на берег и превратились в млекопитающих. Появились человек, примитивная техника, зачатки философии, науки и так далее. До сих пор развитие Глорма, повторяем, шло обычным путем. Только одно отличало Глорм, а также Карминасол и Друд от прочих миров, а именно огромные рукотворные курганы длиной порой до нескольких миль, разбросанные там и сям по равнинам планет. Навозные кучи, как их окрестили, существовали с доисторических времен. Объяснить их происхождение никто и не пытался. Первобытные люди поклонялись им как реликвиям, оставленным ушедшими богами. Но время шло, и людей стало разбирать любопытство. Им хотелось узнать, что же скрывается под курганами. Однако попытки выяснить это разбились о бетонное покрытие, обнаруженное под футами грязи и скрывавшее внутренности навозной кучи, подобно раковине. Раскрыть первую раковину удалось только во времена Гора-правителя. Гор был инженером бронзового века, открывшим тайну выплавки металла во сне, когда дух по имени Бессемер объяснил ему технологию процесса. Процесс Гора, как его стали называть, позволил глормийцам обзавестись металлическими орудиями и пробить бетонную оболочку. Внутри навозных куч оказалась уйма техники, действующей до сих пор по прошествии бесчисленных столетий. Несколько громадных куч содержали в себе звездолеты, и это открытие вытолкнуло Глорм в эру космических полетов, несмотря на отсутствие квантовой механики. Главная находка была обнаружена в длинной навозной куче на Глорме у подножия Сарпаданинских Альп. Этот курган 40 миль в длину и 5 в ширину был битком набит звездолетами, упакованными почти впритык, и разделенными только странной белой субстанцией, опознанной позже как пенополистирол. Из кучи извлекли как минимум 15 тысяч кораблей, годных к употреблению, и еще несколько тысяч растащили на сувениры. Звездолеты были компактные, простые в управлении, оснащенные лазерным оружием и приводимые в движение запаянными энергоблоками. Глормийские ученые пришли к выводу, что звездолеты изготовлены на Древней Земле. Причина их скопления на Глорме, Карминасоле и Друте оказалась невыясненной. Предполагалось, что корабли как-то связаны с попыткой землян покинуть обреченную планету. Попыткой, не удавшейся в полной мере из-за внезапности до сих пор необъясненной аэрозольной катастрофы. Так, Глорм и другие планеты вступили в эру освоения космоса, вскоре обернувшуюся эрой космических войн. Как раз в это время ванирцы мигрировали из центра галактики на своих кольчатых внахлёстку судах и вторглись в историю, значительно ее усложнив. Но многочисленные войны, союзы, договоры и битвы с участием ванирцев не являются предметом нашей истории. Уже в тот период предпринимались попытки сформировать планетарное правительство. Однако Глорм объединился политически лишь во времена правления Илка Лжесвидетеля, прозванного так за то, что он не гнушался никаким враньем для достижения своих целей. Планетарное объединение породило, в свою очередь, мечту о централизации власти над местными планетами или о вселенском правлении, как его претенциозно называли. Гларминская империя пришла и ушла, и дед Драмокла, Дил Непостижимый, впервые во всеуслышание объявил идею централизации власти вздорной, предложив взамен республиканский принцип взаимоотношений между королями. Отто продолжил дело своего отца, и к концу его правления в местной системе воцарился мир. Отто был человеком большого ума, железной воли и ненасытного честолюбия. Когда военные баталии, спорт королей, благодаря его собственным усилиям стали ему недоступны, король пустился на поиски занятия достаточно опасного и захватывающего, чтобы увлечь его непостоянную натуру. Испробовав шахматы, ловлю форели, пейзажную живопись и велосипедный марафон, и преуспев в них во всех, Отто увлекся оккультизмом. Во времена Отто оккультизм включал в себя также и науку, непостижимо загадочную для гларминцев, унаследовавших готовую технику, которой они пользовались вслепую, не понимая, как она действует и не умея починить ее, когда она ломалась. Отто подошел к изучению проблемы сразу с нескольких сторон. Король подозревал, что наука и магия реалии сосуществующие и во многом взаимозаменяемы. Но, несмотря на глубокую интуицию, Отто так и остался бы жалким дилетантом, не купи он как-то в счастливую минуту высокоразвитый земной компьютер вместе с искусным роботом-техником по имени доктор Фиш. За две эти почти одушевленные машины он заплатил королю Свену, отцу Хальдемара, стадом свиней размером с грузоподъемность 1000 судов. Шашлычное изобилие, долго царившее после этого на Ванире, стало одной из ярчайших страниц в истории планеты. Компьютер смело можно было назвать живым существом, хотя у него и не было никаких телесных отправлений, если не считать случайных и необъяснимых электрических выбросов. В своей земной жизни он встречался с сэром Исааком Ньютоном. В 1718 году, когда они увиделись впервые, Ньютон был уже признан самым выдающимся ученым Англии. Тихий, скромный человек, вполне удовлетворенный почестями, возданными его достижениям, Ньютон решил утаить свои открытия в области магии от суеверной знати, среди которой он жил. Мир, по его мнению, не сможет правильно воспринять такое знание, пока человечество не достигнет гораздо более высокого уровня научного и нравственного развития. Ньютон хранил свои оккультные познания в тайне, лишь намеком коснувшись их в своем многотомном труде о магии, который писал в последние годы жизни. Но он не видел вреда в откровенных беседах со странным, блестящего ума латышским беженцем, зарабатывавшим себе на жизнь шлифовкой линз для Левингука. В свою очередь компьютер посвятил в тайны Ньютона Отто, хотя и не считал их заслуживающими интереса. Компьютер интересовали люди. Он находил их более занятными и менее предсказуемыми, нежели субатомные частицы, чьи свойства и конфигурации он изучал раньше. Когда его просили объяснить непоследовательность, алогизм и даже прямые противоречия в его поведении, компьютер отвечал, что он учится быть человеком. Собственная история компьютера, кем он был изготовлен, как попал в Лондон 18 века, каким ветром его занесло в числе других военных трофеев на Ванир, хоть и по-своему интересное, к нашему повествованию отношения не имеет. Взяв компьютер в наставники и почти не показываясь на люди, Отто углубился в постижение вещей необычайных и заумных. У него оказался выдающийся талант к магическому искусству. Компьютер частенько повторял, что Отто превосходит всех известных ему магов, в том числе Альберта Великого, Парацельса и даже Раймунда Луллия, энциклопедически образованного эрудита с Майорки. Больше всего Отто напоминает ему, говорил компьютер, одного землянина по имени доктор Фаустус, великого мага, плохо, впрочем, кончившего, чья история изложена во множестве искаженных версий. Настоящие маги, как правило, люди в высшей степени практические. По сути дела, они не что иное, как биржевые маклеры духа, старающиеся заполучить монополию на самый драгоценный из товаров – на долгожительство. Жизнь лежит в основании любого предприятия, а стало быть, приобретение ее – самое основательное из занятий. Маг, провидец, шаман или мистик стремится обрести вечную молодость в астральных путешествиях. Длительные упражнения в трансе наделяют его способностью отделять сознание от тела и проецировать свою сущность в другие места и времена. Личность мага способна пережить его телесную оболочку, по крайней мере, на время. Сколь долгое зависит от его власти над теми силами, что он сможет привлечь, взнуздать и направлять. Жизнь – это вопрос энергии и власти. Современные маги могут обойтись без утомительных ритуалов прошлого, черпая энергию из непосредственных источников, таких как взрывы атомов или разрывание молекулярных связей. Контролируя эти силы с помощью линий мандалы, маги способны проецировать себя в другой мир и другую реальность. Путешествие между реальностями есть путь к жизни вечной. Обо всем об этом говорил Отто своему 20-летнему сыну Драмоклу перед полетом в лабораторию на Глис, самый мелкий из трех спутников Глорма, взрыв которого, как считалось, разнес в клочья и самого короля. На самом деле Отто не погиб. Взрыв был им запланирован. Направляя его, оседлав его, слившись с ним, Отто унесся в другое измерение по червоточине в космической пене. Там, куда он прибыл, существовала планета под названием Земля, с историей, отличной от истории Земли в реальности Отто. Но в этой реальности не существовало Глорма. В своей последней беседе Отто поведал Драмоклу и о его судьбе. Юный Драмокл был ошеломлен своим грядущим величием, ибо Отто намеревался сделать бессмертным не только себя, но и сына, чтобы они жили в космосе как боги, независимые и не связанные абсолютно ничем. Драмокл согласился с утверждением отца, что знание о судьбе необходимо на время стереть из его памяти. Отто положил себе 30 лет на завоевание Земли. Драмокл в этот период должен был править Глормом тихо, пассивно и бессознательно. Ему оставалось только ждать, и для его же блага лучше было не знать, чего он ждет. «Но теперь, — сказал Отто, — сдернут последний покров. Мы снова вместе, дорогой мой сын, и судьба твоя вот-вот сбудется. Приближается последний акт». «Какой последний акт? — спросил Драмокл. «Я говорю о тотальной войне, которая начнется вскоре. Ты вместе с Руфусом против Джона с Хайдемаром. Так я запланировал, а значит, так тому и быть. Нам нужно грандиозное атомное всесожжение, способное снабдить нас энергией, которая открыла бы червоточину между Землей и Глормом и держала бы ее открытой. Тогда мы сможем путешествовать между реальностями сколько душе угодно, пользуясь своей властью для обретения власти еще большей. Я и ты, Драмокл, и наши друзья – мы будем контролировать доступ к другим измерениям. Мы станем бессмертными и заживем как боги». «А цена вас не смущает?» — спросил Драмокл. «Разрушения будут невообразимыми, особенно на Глорме». «Да, конечно», — сказал Отто. «И никто не сожалеет об этом больше, чем я. Если бы существовал какой-нибудь другой способ, я непременно прибегнул бы к нему». «Войну еще можно остановить. И тем самым положить конец нашим мечтам, нашему бессмертию, нашей богоравности. Все эти люди так и так умрут через несколько десятилетий. Мы же с тобой можем жить вечно. Твоя судьба, Драмокл, в твоих руках. Решайся, что ты выбираешь». Глава 40. Мгновение выбора. Долгие годы ожидания наконец позади. Теперь Драмокл узнал, какова его судьба и какой чудовищный выбор предстоит ему сделать, чтобы она сбылась. Знание подавило его своей тяжестью, требуя принять мучительное решение. Все бывшие в военной палате смотрели на Драмокла, кто затаив дыхание, а кто и не затаив. И каждое мгновение, казалось, тянулось все дольше и дольше, словно время замедлило свой ход, ожидая завершения Драмокловых раздумий. Сорочка пыталась прочесть выражение желтых глаз Драмокла. К чему он склоняется? Испытывает ли он сочувствие к миру смертных, к которому, пусть временно, но все-таки принадлежал? Или же колдовскому красноречию Отто удалось заворожить вообще-то добрую, однако такую переменчивую душу короля? Губы Драмокла дрогнули, но хотя окружающие прислушивались очень напряженно, никто не услыхал ни слова, ничего, кроме слабого выдоха, который, несмотря на очевидное отсутствие в нем смысла, каждый принялся толковать по-своему. В конце концов Драмокл глубоко вздохнул и сказал: «Ты знаешь, пап, бессмертие — штука чертовски заманчивая, но убивать ради него всех, кроме своих друзей, нехорошо. Это не просто подлость, с чем я мог бы еще примириться, это абсолютное зло». «Да, конечно», — согласился Отто. «Тот, кто обрекает на смерть, дабы продлить свое собственное существование, с полным основанием может быть назван злым теми, кого он обрекает. Но не будем излишне сентиментальны. Убийство ради жизни – всеобщее правило, не знающее исключений. Кролик для морковки – само воплощение зла. Так устроена жизнь, вся ее цепочка сверху донизу». Над считывающим устройством загудел сигнал тревоги. Главный оператор привлек внимание Драмокла к экрану. Корабли Руфуса по-прежнему отходили, не вступая в контакт с противником. «Если Драмокл желает какой-либо помощи от флота Друта, — сказал оператор, — решение нужно принимать немедленно». «Я могу дать тебе небольшую отсрочку, — сказал Отто. — Я сотворю малюсенький Нексус, и мы закончим разговор, временно пребывая вне времени». Отто соорудил маленький Нексус. Выглядел он как полушарие из прозрачной блестящей материи, которая обволокла всю военную палату. «Я знал тебя как доброго отца и отзывчивого человека», — сказал Драмокл. «Неужели ты способен убить миллионы человек, даже если получишь награду бессмертия?» «Ты никак не хочешь понять», — сказал Отто, — «что с точки зрения бессмертного люди так же эфемерны, как комнатные мухи. И все же я сохранил бы им жизнь, если б мог. Но когда тебе надо только руку протянуть, чтобы стать богом, обычная человеческая мораль становится неуместной». «Нет, это не для меня», — сказал Драмокл. «Тогда забудь о бессмертии. В любом случае бессмертие — концепция идеальная. В действительности речь идет о неограниченном долголетии. Мы просто пытаемся перейти из одного мгновения жизни в другое, точь-в-точь, как и прочие живые существа. Настоящее мгновение и надежда на мгновение будущее — вот все, что нам дано». «То есть мы живем сейчас, — сказал Драмокл, — и убиваем для того, чтобы жить потом. И так будет продолжаться вечно, я правильно понял?» «Не вечно, — сказал Отто. — Так долго, как ты пожелаешь. День ли ты хочешь прожить или вечность, в любом случае тебе приходится принимать одни и те же решения, делать один и тот же мучительный выбор. Чтобы жить, нужна энергия. Она одинаково необходима и Розе, и Розенкрейцеру. Смерть всегда результат нехватки сил». Отто сделал паузу, чтобы посмотреть, как держится Нексус. Тот растворялся со своей обычной скоростью. Оставалось еще несколько мгновений безвременья. «Поскольку сила, она же власть, Непременное условие существования вполне естественно добиваться ее, чтобы продлить свою жизнь. Но при этом нужно учитывать последствия. В природе не существует устойчивого равновесия. Нет такой точки, дойдя до которой ты можешь остановиться и сказать: «Все, достаточно, теперь я немного передохну». Достаточно не бывает никогда. Власть должна прибавляться постоянно, как энергия, иначе смерть. Борьба за выживание – закон всеобщий. Власть, которой обладает один, становится злом для других, и это непреложно на всех уровнях жизни. Когда же на сцене появляется разум, жажда власти обостряется, хотя ее начинает сдерживать мораль. Ты стоишь сейчас на том рубеже, где разум должен либо распрощаться с инстинктами, либо погибнуть. Выбирай, Драмокл. Ты можешь жить как бог или умереть как человек. Все свидетельства и доводы исчерпаны. Пора принять решение. Не успел Драмокл ответить, как вперед выступил компьютер, поставив одну из ног на до сих пор необъясненный металлический ящик. «Считаю своим долгом заметить, — сказал компьютер, — что исчерпаны еще не все свидетельства». «Верно», — подхватил Драмокл. «Что, например, находится в этом до сих пор необъясненном металлическом ящике?» «К нему вернемся позже», — сказал компьютер. «А сейчас я дам вам то, чего вы так долго ждали. Это ключ, ключевой ключ, и он откроет ключевой отрезок памяти». «Назови мне его», — велел Драмокл. «Перо моей тетушки», — сказал компьютер. Глава 41. Ключевой ключ открыл воспоминания о дне 30-летней давности. Отто только что улетел на своей космической яхте в лабораторию на спутник Глис, который вскоре должен был взорваться, как считалось, вместе с королем. Правду знали только Драмокл, компьютер и доктор Фиш. Драмокл всегда вспоминал отца с любовью и благодарностью. По крайней мере, так он думал. Но в этом воспоминании все было иначе. Тут он не любил отца, не любил с самого детства, считая его человеком деспотичным, подлым, черствым и помешанным на оккультизме. Отто побеседовал с сыном перед отъездом, но разговор не получился. Молодой Драмокл был категорически против намерения Отто обеспечить себе бессмертие ценой многих миллионов жизней. Отцовские планы относительно самого Драмокла и его правления тоже казались ему совершенно неприемлемыми. Драмокл пришел в бешенство, узнав, что отец не только не намерен умирать, но собирается также управлять сыном из могилы или откуда-то еще, превратив таким образом его жизнь всего лишь в сноску к своему чудовищно затянувшемуся существованию. «Плевать я хотел на твои планы», — сказал Драмокл. «Когда я стану королем, то буду делать, что захочу». «Ты будешь делать то, чего хочу я», — ответил Отто. «И притом добровольно». Драмокл не понял. Он стоял вместе с доктором Фишем на самой высокой наблюдательной вышке ультрагнола, провожая взглядом отцовскую яхту, желтую точечку света, быстро растворившуюся в бездонной синеве небес. «Слава богу, улетел», — сказал Драмокл. «С катертью ему дорожка. Теперь, наконец, я смогу...» Он почувствовал, как что-то кольнуло его в руку и удивленно обернулся к Фишу, державшему маленький шприц. «Фиш, что это значит? Зачем?» «Извините», — перебил его Фиш, — «но у меня не было выбора». Драмокл сумел еще сделать два неверных шага по направлению к двери и провалился в непроглядный мрак забытья, наполненный дикими криками птиц и жутким хохотом. Больше он ничего не чувствовал, пока не пришел в сознание. Очнулся Драмокл в лаборатории доктора Фиша, привязанной ремнями к операционному столу. Фиш стоял над ним, разглядывая лезвие психомикротома. «Фиш!» — крикнул Драмокл. «Что ты делаешь?» «Я собираюсь произвести вам резекцию и реплантацию памяти», — с сказал Фиш. «Я понимаю, что это непорядочно, но у меня нет выбора. Я обязан подчиняться приказам своего владельца. Король Отто повелел мне изменить и перестроить все воспоминания, связанные с вашей судьбой, а главное, с вашей последней беседой. Вы будете думать, что он погиб во время атомного взрыва на Глизе». «Фиш, ты сам знаешь, что так нельзя. Отпусти меня сейчас же». «После чего мне велено вырезать, изменить, а также подменить многие другие воспоминания, вплоть до самых ранних. Вы будете помнить Отто как любящего отца». «Эту бессердечную скотину!» «Он хочет остаться в вашей памяти щедрым и великодушным». «Да у него прошлогоднего снега на день рождения не выпросишь», — воскликнул Драмокл. «Вы будете считать его высоконравственным человеком, эксцентричным, но добрым». «После всего, что он мне наговорил о том, как он достигнет бессмертия ценой всеобщей гибели». «Вы забудете об этом. Подсунув вам поддельные ключи от памяти, Отто собирается завоевать вашу любовь, а следовательно и послушание. Вы забудете даже наш теперешний разговор, Драмокл. Вы встанете со стола в полной уверенности, что сами узнали о своей судьбе, и подчинитесь необходимости ждать 30 лет. Поразмыслив, вы попросите меня закрыть вашу память ключевым словом, которое отдадите на сохранение воспоминателю. После чего вы взорвете меня, не взаправду, конечно, но вам это будет невдомек. Я уйду в отпуск на 30 лет, а вы станете тихо, мирно править планетой, постоянно гадая о том, в чем же ваше истинное предназначение, пока не узнаете, наконец». «Ах, Фиш, ты же понимаешь, как это несправедливо. Неужели у тебя рука поднимется так обойтись со мной?» «К сожалению, я обязан. Я не способен отказаться выполнить прямой приказ владельца. Но тут есть один интересный философский момент. С точки зрения глармийского законодательства, Отто через несколько часов умрет». «Конечно», — сказал Драмокл. «А значит, если ты отложишь операцию, я стану твоим законным владельцем и отменю приказ». «Совершенно исключено», — сказал Фиш. «Отложить операцию я не могу. Это было бы грубейшим нарушением машинной этики. Я должен оперировать немедля. И поверьте мне, вам же будет хуже, если я этого не сделаю. Но я подумал вот о чем. Хотя мне нельзя уклониться от выполнения приказов Отто, я имею полное право оказать услугу своему будущему владельцу». «Какую услугу, Фиш?» «Я могу пообещать вам вернуть вашу настоящую память во время решающей встречи с Отто». «Очень великодушно с твоей стороны, Фиш. Давай обсудим это подробнее». Драмокл, не переставая, сражался со своими путами. Но тут его опять кольнуло в руку, и воспоминание оборвалось. Все присутствующие в военной палате оцепенели от услышанных откровений. И тогда компьютер открыл загадочный металлический ящик, и оттуда вышел доктор Фиш, чуть постаревший, но ничуть не ставший от этого хуже. Глава 42. Если Отто был раздосадован, то виду не показал. Развалясь поудобнее в кресле с тонкой пестрой сигарой в руке, он промолвил. «Фиш, ты меня удивляешь. Вот уж никак не ожидал, что ты предашь меня, основываясь на столь шатких юридических софизмах». И, повернувшись к Драмоклу, добавил. «Да, сын мой, это правда. Я действительно велел изменить твои воспоминания. Но без злого умысла, поверь. Что бы ты ни думал, я всегда любил тебя и просто хотел ответной любви». «Ты хотел покорности», — сказал Драмокл, — «а не любви». «Мне необходимо было твое послушание, чтобы сделать тебя бессмертным. Неужели это такой уж страшный грех?» «Ты хотел бессмертия для себя самого». Отто энергично замотал головой. «Нет, для нас обоих. И все бы получилось в лучшем виде, не вздумай, доктор Фиш, совать свой нос в людские дела». Фиш смутился. Но тут опять вперед выступил компьютер. Полы его черного плаща взметнулись в воздух. «Это я посоветовал Фишу», — сказал он. «Нам с Фишем нравятся люди, поэтому мы предали гласности ваш план. Люди — самые занятные существа из всех, что удалось создать Вселенной. Они интереснее богов, демонов, волн и частиц. Быть человеком — вот лучшее, что вы можете сделать, Отто. Ибо Вселенная бессмертных, лишенная людей, кажется мне крайне удручающей перспективой. Насколько я понимаю, ваши планы сулили нам именно такое будущее». «Ты ничего не понял, идиот», — сказал Отто. «Мне нужен был начальный взрыв энергии, чтобы открыть червоточину, вот и все». «Но энергии, как и власти, никогда не бывает достаточно», — возразил компьютер. «Вы сами так говорили». Отто хотел было ответить, как вдруг Нексус прорвался, окунувшись обратно в реальное время. Военная палата превратилась в пандемониум, охваченный паникой и параличом. На экранах вспыхивали угрожающие цифры. Космический флот приближался, и неограниченные возможности быстро сужались до неизбежных последствий. Драмокл внезапно очнулся. «Дайте мне телефон!» — взревел он. «Руфус, ты меня слышишь?» Он подождал ответа и сказал. «Вот мой самый главный окончательный приказ. Сражения не будет. Отступай, отступай немедля». Швырнув телефонную трубку, король повернулся к Максу. «Свяжись с графом Джоном. Скажи ему, что Драмокл капитулирует. Скажи, я не ставлю никаких условий. Я даже согласен отречься от трона ради сохранения мира. Ты понял меня?» У Макса вытянулось лицо. Но он все же кивнул и бросился к телефону. Драмокл посмотрел на Отто, и затаенное злорадство отчасти прорвалось в его голосе. «Война окончена. Атомное всесожжение отменяется. Надеюсь, теперь тоже конец и тебе, и твоему паршивому бессмертию». «Ты всегда был неблагодарным ребенком», — сказал Отто. «Я мог бы заставить тебя пожалеть об этом, Драмокл, но да черт с ним и со всем, и с тобой в том числе». Он встал и пошел к винтовой лесенке, ведущей в сад, разбитой на крыше военной палаты. Поднявшись на последнюю ступеньку, Отто обернулся и крикнул. «Дурак ты, Драмокл, дурак набитый!» Глава 43. Руфус положил телефонную трубку. Всем своим существом он ощущал летучую невозвратность мгновения, неподвластного морали раскаянию, безжалостно перетекающего в следующее мгновение, а потом в следующее и так до бесконечности. Люди, стоявшие рядом, не спускали с него ожидавших глаз. Друзила смотрела на него тем странным взором, который начал уже действовать ему на нервы. Все ждали, когда он примет окончательное решение. Руфус не знал, что делать. Приказ Драмокла был лишен всякого смысла. Что он хочет достичь? Протяженность фронта и возможности гвардейских вооруженных сил были известны Руфусу не хуже, чем Драмоклу. Никакая военная хитрость, никакая уловка не спасет положение, когда вражеские корабли минуют определенную точку, если уже не миновали. Разве что Драмокл и вправду решил сдаться? Нет, это немыслимо. Руфус обхватил руками голову, стараясь унять лязг и грохот мыслей. Что делать? Чтобы помочь Драмоклу, а помочь ему с каждой минутой будет все труднее, он должен сделать то, чего хочет Драмокл. Но чего хочет Драмокл на самом деле? Атаки или отступления? Засады или капитуляции? Поскольку надежных оснований для принятия решения у Руфуса не было, он решил поступить так, как казалось лучше ему самому, и повернулся к своим командирам. «Атаковать!» Прокричал, или вернее просипел он, задыхаясь от сдерживаемых эмоций. «Кого атаковать?» Просипели приученные им к детальной точности командиры. флот Джона и Хальдемара. Раздолбайте его, ребята!» Офицеры переглянулись. Старший командир сказал: «Лорд Руфус, противник продвинулся слишком далеко. Пока мы нагоним их, корабли Джона и Хальдемара подойдут вплотную к Глорму. Мы не сможем помешать им подвергнуть планету бомбардировке. Драмоклу придется сдаться». «Вы слышали мой приказ? Догнать и уничтожить противника!» «У нас на пути глармейский флот. Ну и черт с ним, разнесите его в клочья, если он мешается. Выполняйте приказ!» Ноздри у Руфуса раздувались, лицевые мускулы свело от напряжения. Угрюмые складки пролегли на лице, открыли в носа до самого подбородка. Командиры стояли, не сводя с него глаз. Руфус бросил на них свирепый взгляд. Затем его плечи поникли. «Я отменяю свой последний приказ», — сказал он. «Держите фалангу на прежней позиции. Драмокл сдается. Войне конец». Глава 44. Флагманский корабль графа Джона «Яйцеклад-1» был оборудован всем необходимым для монарха в космосе. Джон занимал трехкомнатную каюту, расположенную в центре судна. Каюта походила на гостиную где-нибудь в доме древней земли. Стулья с изогнутыми в форме арфы спинками, фарфор Споуда, диван в стиле Адама и книжный шкаф в стиле Хеплуайта. Сам Джон сидел за элегантным столиком красного дерева и строчил заметки о глармийской кампании. Позже он собирался превратить их в телесериал. У Анны были отдельные апартаменты по соседству. Вскоре после прибытия флота к границам Глорма в каюту вошел конюший графа. «Сир», — сказал конюший, — «мы вступили в контакт с противником». «Отлично», — откликнулся Джон. «Огонь уже открыли?» «Нет, сир, мы получили удивительное сообщение с Глорма». «Что за сообщение?» «А Драмокла, сир, он сдается». Джон скинул свои короткие ноги со стола и встал, подозрительно сощурясь на конюшева. «Сдается? Это, наверное, какая-то хитрость. Где глармейский флот?» «Он отошел, сир. Подход к Глорму открыт для нас». Драмокл публично заявил о своем намерении избежать войны любой ценой. Он обещал даже отречься от престола, если это необходимо. Дверь между двумя апартаментами распахнулась, и в каюту вошла Анна. На ней был элегантный серо-голубой мундир. Светлые волосы, гладко зачесанные назад, скрывались под фуражкой. На плечах блестели адмиральские погоны. Анна собиралась самолично возглавить ударный отряд. Не из врожденной воинственности, а просто, чтобы выполнить работу как можно экономнее ввиду затруднений с наличностью в Карминосольской казне. «А что, Руфус?» — спросила она у конюшева. «Он не оказал сопротивления. Его войска остались у Друта». «Как странно», — сказал Джон. «Это не похоже на Драмокла сдаваться без боя. Уж не задумал ли он какую-нибудь военную хитрость?» «Вряд ли», — сказала Анна. «Все его суда отошли. У него не осталось кораблей, чтобы подстроить нам ловушку». «Так ты и правда считаешь, что он сдается?» «Думаю, да», — сказала Анна. «Иначе зачем бы ему оставлять Глорм открытым для бомбежки?» Джон зашагал по каюте, заложив руки за спину. Он был ошеломлен таким поворотом событий. Он никогда по-настоящему не верил, что сможет переиграть своего старшего брата. Теперь, когда победа была в руках, его вдруг одолела странная нерешительность. Граф резко покачал головой, еле успев спасти пенсне от полета в угол каюты. Наконец до него начало доходить. Он победил. «Ну и ну», — сказал он. «Слышь, Анна, мы победили». Анна хмуро кивнула. «Ставлю выпивку всему флоту!» — воскликнул Джон. «Нужно отпраздновать победу. Свяжись с моими поставщиками и скажи, что я хочу их видеть немедленно. Кто-нибудь сообщил уже в газеты? Я сам этим займусь. и телевидение тоже надо поставить в известность». «Да, сир», — сказал конюший. Джон понимал, что должен отдать еще множество приказов, но не знал, с чего начать. Он помнил, что побежденному королю вроде как полагается промаршировать перед победителем в цепях. Но когда? До или после официальной церемонии капитуляции? Надо будет выяснить. «Скоро граф отдаст вам дальнейшее распоряжение», — вмешалась Анна. «А пока идите и велите войскам быть наготове, но воздерживаться от враждебных действий». Конюше отдал честь и вышел. «Отлично сказано, моя дорогая», — не унимался Джон. «Какой удивительный поворот событий. Однако тут есть о чем подумать. Должны ли мы казнить Драмокла или просто заточить его на несколько десятков лет в тесной клетке с собачьим ошейником на шее? Очевидно, существует какой-то свод правил на сей счет». Граф хихикнул и потер руки. «Зато теперь у нас целая планета, честно завоеванная и уж точно приносящая немалые доходы. Мы богаты, моя дорогая». «Не спеши, мой дорогой», — ехидно заметила Анна. «Ты кое о чем позабыл». «О чем, например?» «Например, о своем союзнике Хальдимаре». «Пропади он пропадом», — сказал Джон. «Я действительно напрочь забыл про него». «Самое время вспомнить. Его огромный и неуправляемый флот у нас на левом фланге». В дверь постучали. «Войдите», — сказал Джон. Вошедший адъютант протянул Джону космограмму от Хальдимара. «Поздравляю с блестящей победой», — прочел граф Джон. «Когда приступим к разграблению?» «О, нет», — сказал Джон. «А чего еще ты ожидал от союзника-варвара, хотела бы я знать?» «Может, если я отдам ему на разграбление пару-тройку глармийских городов, он успокоится и вернется домой?» «Нет», — Анна яростно затрясла головой, — «ты не должен позволять ему садиться на Глорм. Потом его оттуда не вышибешь, а жить по соседству с ванирцами, боже упаси!» «Согласен», — решительно промолвил Джон. «Я предотвращу опасность, провозгласив самого себя новым королем Глорма, а ты станешь новой королевой. Как тебе мой план?» «Нереально», — отрезала Анна. «Тебе ни одна моя идея не нравится», — обиделся Джон. «Почему нереально?» «Глормийцы преданы Драмоклу. Они никогда не покорятся тебе и не дадут ни минуты покоя. Если ты собираешься править одновременно и Карминосолом, и Глормом, ты получишь на свою голову бесконечную разорительную партизанскую войну. Тогда уж мы, как пить дать, вылетим в трубу». «А что, если мы посадим на трон Чача? Он нам многим обязан и будет куда сговорчивее Драмокла». «Это тоже нереально», — сказала Анна. «Ты разве не слышал? Принц Чач бежал». И исключительно по твоей вине. О чем ты говоришь? Помнишь девчонку-рабыню по имени Дорис, которую ты подарил Чачу? Ну так вот, они спелись, эти двое. Девчонка околдовала принца. Чач не присоединился к нашему флоту во время похода. Он бежал вместе с Дорис на своем собственном звездолете в неизвестном направлении. Ну что за люди? Ни на кого положиться нельзя, расстроился Джон. «Стало быть, Чач вне игры. Ты уверена, что я не смогу править планетой?» «Абсолютно уверена», — холодно сказала Анна. «Ладно, я же просто спросила, а как насчет других сыновей короля?» «Слишком юные», — сказала Анна. «А может, провозгласим регентшей Лиру? Она вроде разумная женщина». «Я давно знаю Лиру», — сказала Анна. «Она хороший человек, хотя немного взбалмошна и склонна к романтическим порывам. Но глармейцы ни за что не признают ее. Она из старинного и знатного аардварского рода, а стала быть чужачка. Кроме того, мы не сможем с ней связаться». «Почему это?» «Дорогой мой, она бежала». «Не мешало бы тебе научиться выражать свои мысли поточнее», — капризно сказал Джон. «Что значит бежала?» «А тебе не мешало бы побольше знать о том, что творится вокруг. Я услышала об этом от своей парикмахерши, а она от горничной королевы, ведающей драгоценностями. Лира бросила Драмокла. Теперь я достаточно точно выразилась». «Их брак казался таким благополучным». «Сплошное притворство, мой дорогой. Лира узнала, что Драмокл охладел к ней и собирается дать ей развод в первую же свободную минуту». «Откуда она это узнала?» — спросил Джон. Анна презрительно улыбнулась. «Драмокловые уловки абсолютно прозрачны. Любая женщина может читать его как открытую книгу. Лира знала, что скоро ее заменят, и когда на давешнем праздновании она встретила одного симпатичного человека...» «Кого?» — нетерпеливо спросил Джон. Анна покачала головой. В глазах ее сверкнули искорки. «Ты очень удивишься, когда узнаешь, кто этот счастливчик. Подумай на досуге и попробуй угадать. А сейчас займемся более неотложными делами. И самое неотложное из них — Хальдемар». «Да», — сказал Джон, — «с ванирцем придется нелегко. А как Драмокл отнесется к тому, что от него сбежала жена?» «Насколько мне известно, он еще не в курсе. Перейдем к делу». Глава 45. Верхняя часть Ультрагнолского дворца представляла собой фантастическое сочетание шпилей, башен, крутых скатов с крытым гонтом с весами, щипцов, нефов, фронтонов и так далее. Там, где крыши были плоскими, на них цвели сады с беседками, клумбами, водопадами, фонтанами, статуями, деревьями, скамейками, холмами и долинами. Отто находился в саду на крыше над военной палатой. Растянувшись на белом плетеном шезлонге, он курил сигару, скрученную из листьев рапунзеля, пахучих и чуточку дурманных. На столике рядом с шезлонгом стояла бутылка лигозлачного вина, выжатого из красно-коричневых виноградных гроздев, произрастающих на Аардварском плато у Ренгаа. Для человека, только что потерпевшего крушение всех надежд, он выглядел странно умиротворенным. Полулежа в удобной позе, Отто наслаждался великолепным видом с крыши. Над головой, хлопая крыльями, летали красноперые сикофанты. Отто отдыхал. Драмокл, сопровождаемый сорочкой, поднялся в сад. Отто глянул на них, приветливо кивнул и вернулся к спокойному созерцанию пейзажа. «Слушай, пап», — сказал Драмокл, — «мне жаль, что все так для тебя обернулось, и я знаю, сколько трудов ты отдал этому бессмертию». Отто улыбнулся, но не ответил. «Я просто не мог поступить иначе», — добавил Драмокл. «Когда ты сдался Джону», — заговорил наконец Отто, — «я пришел в такую ярость, что чуть было не убил тебя. Я мог бы сделать это запросто. Мне пришлось напрячь всю свою силу воли, чтобы сдержаться. Но когда первый порыв прошел, я вдруг понял, что на душе у меня удивительно легко и спокойно. Странное ощущение. Мне нужно было осмыслить его». «Поэтому ты забрался сюда?» «Это мое любимое место. Я сел в шезлонг и начал думать, но от мысли меня постоянно отвлекали всякие внешние впечатления». «Какие?» — спросила сорочка. «Ветерок, овевавший лицо, аромат хорошей сигары, облака, бегущие по небу. Я неожиданно заметил тысячу мельчайших деталей и получил от этого массу удовольствия. До меня вдруг дошло, что, стремясь всю жизнь к бессмертию, я почти не насладился жизнью». «А я наоборот», — сказал Драмокл. «Я всю жизнь плыл по течению, развлекался и ни о чем не тужил. Ну и что я получил в результате?» «То же, что и я. Жизнь, то есть вот это мгновение». «Если так», — сказал Драмокл, — «выходит, что жизнь у всех людей одинакова. Никто не владеет ничем, кроме настоящего мгновения, если я правильно тебя понял». «Да, мгновение — это все, что у нас есть», — сказал Отто. «Я по наивности своей воображал, будто, продлевая отпущенные мне мгновения, я продлеваю жизнь. Но жизнь не измеряется годами и десятилетиями. Сердце ведет совсем иной счет. Интенсивность — вот единственная мера, которую оно признает. Сорочка кивнула, но Драмокл сказал: «Боюсь, я не совсем понимаю». «Низшая степень интенсивности, — сказал Отто, — это сон или бессознательное состояние. Если бы спящий человек был способен жить вечно, мы не назвали бы его бессмертным, по крайней мере, в общепринятом смысле слова. Жить ради будущего, пренебрегая настоящим, все равно, что проспать свою жизнь». «Для меня это слишком абстрактно, — сказал Драмокл. — Но ты не выглядишь разочарованным, и я этому рад. Ты выглядишь счастливым. Я никогда не видал тебя счастливым раньше». Отто подошел к балюстраде и окинул взглядом город. «Я верил, что цель магии — знание. Теперь я вижу, что ошибался. Цель магии — понимание». «Разве это не одно и то же?» «О, нет. Знание — это что-то вроде орудия для достижения власти. А понимание — своего рода отречение от нее. Понимание выше тебя самого. Ты не можешь им манипулировать. Ты можешь его только принимать». «Ладно, отец, — сказал Драмокл, — твои философские откровения мне не по зубам. Ты спокоен и доволен, а больше мне ничего не надо. Я понимаю, что разговор о будущем тебе неприятен в свете последних событий. Но все же не могу не спросить, чем ты думаешь заняться?» «Кое-какие мысли по этому поводу у меня есть». Отто пыхнул сигарой. «При всей своей любви к Глорму здесь я не останусь. Если честно, тут у вас настоящее болото. Земля — вот где мое место. Она подвластна мне, конечно, но я не потому хочу вернуться. Я, наверное, передам свою политическую власть кому-нибудь и уйду на покой. У меня есть вилла на Капри, домик на Ипанеме, плавучий дом в Кашмире, ранчо на Ивисе, дом в Париже и пентхаус в Нью-Йорке. Я уверен, что найду чем заняться. Земля, местечко интересное. Если хочешь, возьму тебя с собой». «Меня?» — сказал Драмокл. «На землю?» «Тебе она понравится», — заверил его Отто. «Там уйма увлекательных возможностей для способного молодого человека вроде тебя. Ты же отрекся от престола, верно?» «Да», — сказал Драмокл, — «я решил, что так надо, иначе Джон мог начать бомбардировку Глорма». «Что он собирается делать дальше, не знаешь?» «Нет, пока они с Анной еще не решили». «Для тебя это может плохо кончиться». «Сомневаюсь, чтобы Джон осмелился казнить меня», — сказал Драмокл. «Его толкает против меня не столько ненависть, сколько уязвленное самолюбие». «Но он может подвергнуть тебя унижениям. Он с детства был жутко злопамятным». «Ничего, как-нибудь переживу». «Да, но зачем? Поехали лучше со мной на землю, я покажу тебе новый мир». Драмокл помедлил с ответом, старательно подбирая слова. Он любил новые миры, приключения, чувство новизны. Но только не в компании с Отто. Не то чтобы он затаил злобу против отца, он даже сочувствовал старому королю. Но жить с ним рядом не хотел. Не хотел, чтобы его поминутно учили уму-разуму и наставляли на путь истины. «Это очень заманчиво», — сказал Драмокл. «И я искренне благодарен тебе за приглашение, но я все еще король и должен испить свою чашу до дна». Отто кивнул. «А ты, сорочка, на земле я смогу дать тебе все, что пожелаешь. Мне приятно твое общество. Вернешься со мной?» «Спасибо за заботу», — поблагодарила сорочка, — «но я останусь». Отто взглянул на нее с удивлением, потом рассмеялся и сказал: «Ну что ж, и сыр один остался, как говорится в древней земной считалке. Удачи вам!» Он обнял сына и решительно произнес: «Все, мне пора». «Но как ты доберешься до земли?» — спросил Драмокол. «Я думал, тебе нужен большой взрыв, чтобы пройти между реальностями». «Взрыв был нужен, чтобы держать червоточину между реальностями Глорма и земли открытой постоянно, а перебросить себя одного я могу и так». Он вынул из рукава плаща какой-то маленький камушек, зажал его между большим и указательным пальцами, и Драмокол увидел, что это ограненный кристалл. Отто дотронулся до кристалла свободной рукой, и в ладони у него оказался еще один точно такой же. Потом еще один, и еще, и еще. Набрав дюжину кристаллов, он выложил из них круг на каменных плитках пола. Когда последний камушек коснулся пола, ослепительное белое сияние соединило кристаллы. Драмокол с сорочкой отпрянули. Отто ступил в сияющий круг. «Прощай, сын мой! Счастливо оставаться, сорочка!» Сияние вспыхнуло еще ярче и погасло. Отто исчез, и с ним исчезли все кристаллы. «Странный, как всегда», — сказал Драмокол. «Всего хорошего, отец! Дай Бог тебе найти покой и счастье на земле!» Они с сорочкой постояли молча, глядя на крыши ультрагнола. Потом Драмокол спросил. «Почему ты не вернулась на землю с Отто?» «Мне нравится здесь», — сказала сорочка. «На Глорме я личность особенная, почти как принцесса. А на земле я снова стану обычной закомплексованной еврейской девушкой. Но есть и другая причина». Она вдруг умолкла и потупилась. Она стояла совсем близко к Драмоклу, касаясь его плечом. Он неожиданно заметил ее пленительные черты и черные пушистые ресницы, обрамляющие глаза необычайной голубизны. Ее тело, стройное, но женственно округлое, источало неповторимый нежный аромат, обонятельную квинтэссенцию ее самой. Когда она подняла на него глаза, Драмокл вздрогнул, словно его ударили под дых. Он распознал первые признаки любви. А любовь, пока она длится, прекрасней всех сокровищ мира, такая же свежая и удивительная в десятый или в сотый раз, как и в первый. «Любовь — это пища, которой невозможно насытиться», — подумал Драмокл, и привлек прекрасную землянку к своей груди. Его счастье омрачало лишь мысль о том, как расстроится Лира, получив от гофмейстера уведомление об отставке. Конечно, она устроит сцену, но да ему не привыкать. Кстати говоря, куда она запропастилась? Что-то ее совсем не видно в последнее время. «Ах, Драм», — сказала сорочка, прильнув к его груди. «Как только я увидела тебя впервые, но я не смела и мечтать. Ох, я в полном смятении». «Ну-ну, моя милая птичка», — проговорил Драмокол нежным воркующим басом, — «все будет хорошо. Давай-ка пойдем и посмотрим, что там решил граф Джон». Рука об руку они вернулись в военную палату. Глава 46. Едва они спустились в военную палату, как зазвонил видеофон экстренной связи. Драмокол ответил и увидел на экране Анну. Она переоделась из мундира в прозрачную блузку и узкую юбку. В волосах, уложенных в прическу, поблескивали желтовато-красные светлячки. Она выглядела королевой-победительницей. «Драмокол», — сказала Анна, — «я не стану томить вас ожиданием. Мы все взвесили и решили оставить вам глармийский трон, поскольку ваш сын, принц Чач, на него не претендует». «Вот как? С каких это пор?» «Когда он гостил у нас, Джон подарил ему девушку-рабыню для пыток. Чач по глупости разговорился с ней, и теперь они вместе бежали. Как мне только что сообщили, он собирается вступить в коммуну и питаться натуральными продуктами в какой-то другой звездной системе». «С ума сошел», — сказал Драмокл. «Он, конечно, вернется, когда исчезнет прелесть новизны. Но, с вашего позволения, я продолжу. мы с графом решили не применять к вам карательных мер, хотя имеем на них полное право. Однако вы обязаны будете компенсировать все издержки этой войны. Заодно только топливо для двух флотов нам предъявили такой жуткий счет. Кроме того, за вами зарплата войскам, стоимость ликианской кампании и компенсация за ущерб, нанесенный берсерками Хайдемара курортному городку. А еще вы должны дать отступного Хайдемару за несостоявшееся разграбление Глорма. Только на таком условии он согласится убраться домой. Все это влетит вам в копеечку, Драмокл, но вы должны признать, что мы обошлись с вами довольно справедливо, по крайней мере справедливее, чем поступили вы с нами, когда заварили всю эту кашу. «Я только исполнял веление судьбы», — сказал Драмокл. «Знаю, поэтому все вас прощают. Кстати, а что стало с вашей судьбой?» «Сейчас она в ваших с Джоном руках. Как вы скажете, так и будет». «Приступ самоуничижения у вас скоро пройдет», — сказала Анна. «Это абсолютно не ваш стиль. Надеюсь только, что вы не ввергнете нас опять в пучину войны, получив очередное указание судьбы. Что касается прочих соглашений, то мы подпишем новый мирный договор, на сей раз на Карминосоле. Все наши прежние привилегии и прерогативы будут восстановлены. Не исключено, что мы добавим к ним новые и, как прежде, станем друзьями». «Я буду только рад», — сказал Драмокл. «Зла я никогда никому не питал, но Джон...» «У графа и впрямь были другие идеи», — сказала Анна. «Но он переменил свое мнение, когда я указала ему на некоторые факты. А именно...» «Вы единственная подходящая кандидатура на Глармийский престол. Глармийцы никогда не примут Джона, а править ими насильно – это и разорительно, и малоэффективно. Хайдемару мы тоже не можем позволить завладеть вашей планетой. Он будет представлять угрозу для всех нас. С чисто эгоистической точки зрения лучшее, что мы можем сделать, это восстановить статус-кво». «А как к вашему решению отнесся Хайдемар?» «С ним было нелегко, как вы, наверное, догадались. Он всерьез настроился на разграбление Глорма. Он бушевал и изрыгал проклятия, пока я не напомнила ему о его положении». «И какое же у него положение?» «Весьма щекотливое. Флоты Карминосола, Друта и Глорма находятся в полной боевой готовности и горят желанием сразиться со своим давним врагом. У нас значительный перевес в силах. Хайдемар это понял, наконец, и отбыл на Ванир. Ужасно неприятный человек. Надеюсь, мне больше не придется с ним встречаться. Между прочим, Драмокл, до нас дошли странные слухи о том, что в дело был замешан ваш батюшка, Отто Странный. Но ведь этого не может быть». «Я расскажу вам при встрече на Карминосоле», — пообещал Драмокл. «А с Руфусом вы говорили, он принял ваши условия?» «Руфус очень сердит на вас, Драмокл, и на Друзилу тоже, но я думаю, это пройдет. Да, условия он принял. А Снинт и бедняга Адальберт?» «Снинт давно уже вернулся на Лек и взял с собой Адальберта». «Ну что ж, кажется, я ни о ком не забыл», — сказал Драмокл. «А как насчет вашей супруги Лиры?» «Проклятие, совсем вылетело из головы. Она должна быть где-то здесь, или вы знаете что-то такое, чего не знаю я?» «Забавно, что мне приходится посвящать вас в дела, происходящие при вашем собственном дворе, Драмокл. Ваша жена была несчастна, хотя я уверена, что для вас это не новость. Вы совсем забросили ее почти сразу после свадьбы. Что вы хотите? Бедняжка была одинока, хороша собой и немного легкомысленна. Она встретила одного человека во время злополучного мирного празднества, какого-то чужака с другой планеты. И хотя они обменялись лишь несколькими словами, глаза досказали остальное. Когда чужестранец уехал, Лира ужасно затосковала. А потом взяла себя в руки и решила бежать к любимому. Весь вопрос был в том, как до него добраться». Но тут ей на помощь пришел Фафнир, гном-колдун, который оставил Вителла и искал себе место в истории цивилизации. Фафнир подарил ей большую расписную коробку, оборудованную всем необходимым для жизни. Завернул ее, перевязал подарочной ленточкой и отправил с Лирой внутри на планету к ее избраннику. «Лира улетела на другую планету в коробке?» – изумился Драмокл. «Вот именно». «А кто же счастливый получатель?» «Ваша неосведомленность меня поражает», – сказала Анна. «Погодите минутку, Драмокл, мне звонят по красному телефону». На минуту стало тихо. Потом Анна опять вышла на связь. «Чертов Хайдемар», — сказала она. «Тут он был так подозрительно сговорчив». «Что он натворил?» «Вместо того, чтобы отправиться домой, как обещал, он высадился на Аардварке и, без труда разбив ваш гарнизон, провозгласил себя королем», — Драмокл подумал и сказал. «Нам придется вышвырнуть его оттуда. Варвары на двух планетах — это чересчур». «Я с вами согласна, но придется немного повременить. Сначала мы должны уладить отношения между собой. Драмокл, я пришлю вам приглашение на мирную конференцию, как только все подготовлю. А вы без задержки пришлете нам деньги в счет репараций, да?» «Вышлю вам чек в тот же день, когда получу счет. Только дайте мне пару недель, чтобы повысить налоги. Народу это не понравится, но да черт с ним, на то он и народ. Так Лира бросила меня, говорите? Что ж, это даже к лучшему. И где она теперь?» «О, это очень романтическая история», — сказала Анна. Глава 47. Плотно позавтракав, Снин с Адальбертом собрались выйти из дома. Лира, новая жена Снинта, задержала их у порога. «Возвращайся поскорее, милый», — сказала она. «Я приготовлю твое любимое тушеное мясо с печеной картошкой». Прямо за дверью дома стояла расписная коробка, в которой прислали Лиру. Снинт с Адальбертом вышли за ограду фермы и углубились в лес по тропе, утоптанной бесчетными поколениями коз, гонимых на пастбище бесчетными же поколениями пастушков и пастушек. Короли прошли по тропе около мили. Затем, возле старого каменного указателя, Снин свернул и повел Адальберта на пригорок. Поднявшись, они увидели внизу ликианский фермерский домик приятных пропорций. Сушильный балкон на втором этаже, рядом с домом хлев и два навеса для дров и зерна, а вокруг гектаров 7 вспаханной земли, готовой к севу. По краям полей аккуратными рядами тянулись рожковые деревья. Возле самого дома росли лимоны и оливы, а небольшой садик был густо усажен миндальными деревьями. «Вот он», — сказал Снинт, — «подарок Ликианского совета, правда, только в пожизненное пользование». «Он чудесный», — сказал Адальберт, — «прямо и не знаю, что я такого сделал, чтобы его заслужить». «Вы потеряли свое королевство, напились и очень себя жалели». «Но у меня не было ни малейшего шанса сделать что-то еще, вы не находите?» Снинт поднял обе руки кверху и пожал плечами в типичной ликианской манере. «Кто знает, как вы полагаете, сможете управиться с фермой?» «А то», — заявил Адальберт, — «я и на Аардварке немного занимался сельским хозяйством». «Вы выращивали грицели, насколько я помню. На Леке нет рынка сбыта для столь изысканного продукта. У нас тут в основном томаты, огурцы да баклажаны». «Я очень благодарен вам», — сказал Адальберт, «хотя до сих пор не теряю надежды вернуться когда-нибудь на Аардварк». Снинт бросил на него сочувственный взгляд. «Значит, вы не слыхали?» «О чем?» «Пока граф Джон вел переговоры с Драмоклом, Хальдемар высадился на Аардварке и захватил власть. Вас теперь называют молодым претендентом». Адальберт задумался, потом улыбнулся. «Ну что ж, может, роль претендента удастся мне лучше, чем роль короля. Спасибо вам за все, Снинт. Есть еще какие-нибудь новости о войне?» «Самое главное, война ликианская окончена. Что до остального, то новости в наши края доходят с большим опозданием. Но, похоже, войне пришел конец. Поскольку на небе не видно следов атомных взрывов, можно предположить, что противники уладили свои недоразумения и вернулись к обычной жизни, полной скуки и интриг. Семейные ссоры и ссоры между семьями – вот из чего сделана история. Мы, ликкиане, не стремимся творить историю. А теперь мне пора домой. Идите и осмотрите свое новое жилище. Снинт повернулся и начал спускаться вниз. Адальберт крикнул ему вдогонку. «А что делает Лира в вашем доме?» «О, это целая история», — ответил Снинт. «Но ей придется подождать своего часа». И он пошел по тропе, направляясь к дому. Солидный, уравновешенный мужчина, воистину благодатный характер для писателя. На ходу он напевал старинную ликкианскую колыбельную. «Солнце скрылось, так и знай, хлебнешь горе через край, ай, кирай, ликкианчик, засыпай!» Эпилог. Последний ключ. 2 года спустя правители местной системы решили забыть старый распри, зарыть топор войны и еще раз попробовать пожить в мире, взаимном доверии и добром соседстве. Чтобы увековечить это решение, они затеяли пышное празднество, названное Балом Примирения. Бал должен был состояться на Эдельвейсе, частном астероиде, где обычно справляли свадьбы и бар-мицвы и спрыскивали вновь образованные военные союзы. Избрав нейтральную почву, правители надеялись избежать недоразумений, омрачивших подобное торжество в прошлом. К великому событию готовились с большим размахом. Тщательно отобранные поставщики слали звездолеты, груженные изысканной снедью, из всех кулинарных регионов местной системы. В числе блюд, заказанных для пиршества, были имбирная говядина с гвардейского архипелага Седловина, кисло-сладкие яблоки, запеченные в тесте и сбрызнутые кунжутным маслом, присланные с великих северных равнин Карминасола, а также несравненные крохотные моллюски в соусе из темной фасоли, которые водились только в сырой провинции Дельта-на-Лекке. Безопасность обеспечивала присутствие одинакового числа тяжело вооруженных звездолетов от каждой планеты. Звездолеты должны были постоянно кружить вокруг астероида, не спуская друг с друга глаз. Бал, решили правители, продлится столько, сколько пожелают его участники. В столь важном мероприятии не место мелочной экономии. Когда великий день настал, одними из первых на астероид прибыли Руфус с Друзилой. Вскоре после окончания войны они поженились. Церемония бракосочетания была особой, исключавшей обычное обещание любить и уважать друг друга. Представители высшей аристократии считали эту буржуазную клятву ниже своего достоинства. Молодожены обменялись обещаниями не скрывать друг от друга любовь, привязанность, нежность и тому подобные чувства, если порою будут их испытывать, и сотрудничать с партнером, когда и если и в той мере, в какой они пожелают, но не более. К чести Руфуса и Друзилы надо заметить, что они оказались счастливой парой, несмотря на законное право не быть таковой. Вслед за ними прилетели граф Джон и королева Анна. Они сохранили брачные узы, чтобы легче было править планетой, хотя и не жили больше вместе. Супруги обосновались в разных апартаментах Карминного дворца. Каждый избрал себе ту область правления, что была ему больше по сердцу. Анна сосредоточилась на финансовых проблемах, выводя корабль государства с усеянного зубастыми рифами мелководья неплатежеспособности в глубокие синие воды сверхприбыли. Джон посвятил себя популяризации монархии и своей собственной персоны в средствах массовой информации. Короче говоря, с головой ушел в шоу-бизнес. Передача «Вид с трона» с первого же раза завоевала межпланетный успех. В ней снимались звезды индустрии развлечений, с которыми мило болтал ведущий, граф Джон. Одним из наиболее частых гостей Джона был Хальдимар, король Ванира. Хальдимар стал заметной звездой шоу-бизнеса и главой собственной кинокомпании. Он не смог прилететь на бал примирения, потому что снимал на своей студии «Череподробитель Лимитед» картину под названием «Падение Глармийской империи» и уже на целую неделю выбился из графика. Следующим явился Адальберт. Молодому претенденту быстро наскучила ликианская ферма, а король Снинт вызвал у него презрение своей простотой. Адальберт выжидал, ибо твердо решил вернуть себе трон на планете предков, как только Хальдимар со своими воинами награбится вдосталь. У Хальдимара же возникли сложности с грабежом. Он намеревался быстренько разорить Аардварк и податься домой на Ванир. Но человеческие намерения, увы, не всегда выполнимы. Столетия бездарного правления и непрочной безопасности вынудили аардварцев выработать свои собственные, чрезвычайно своеобразные методы защиты. Они зарылись в землю. Их подземные города и деревни не имели открытых выходов. В них можно было попасть только через запутанный лабиринт туннелей, проходов и кривых улочек, переплетенных словно клубок гадюк. Но это еще не все. Проходы в лабиринте были защищены не только своей запутанностью, но и крепкими деревянными дверями, установленными с небольшими интервалами и снабженными тяжелыми амбарными замками. Представьте себе отчаяние бедного варвара, который, расколотив обоюдоострым топором дюжину или сотню дверей, вдруг упирается в тупик и вынужден начать все сначала. Хальдимар удерживал там своих воинов просто из принципа, из наивной варварской веры в то, что не бывает такого места, где нечем поживиться. Но в конце концов король сдался и отправил войска на Ванир. Нищета Аардварка служила самой надежной защитой от грабителей. После ухода варваров Адальберт начал ждать приглашения вернуться домой на законный престол. Приглашение не последовало. Аардварцы вдруг открыли для себя простую истину, давно известную ликианам, а именно, что анархия – отличная форма государственного устройства при отсутствии на планете богатств. В конце концов, один из двоюродных братьев Адальберта написал ему, предлагая вернуться домой в качестве обычного свободного гражданина, ибо нечего и думать о том, чтобы ему вернули королевские привилегии. То есть не видать ему больше права первого выбора среди ежегодного урожая созревающих девиц. Прощая королевский рацион с импортными деликатесами вроде хлеба и мяса. Отныне ему, как простому смертному, придется питаться тушенкой из чечевицы и обходиться теми девицами, которые сами его захотят, если таковые найдутся. Адальберта подобная перспектива не прельщала. Он покинул Лек и отправился на Глорм. Здесь он подал на Драмокла в суд, утверждая, что глормийский король незаконно вторгся на его планету и тем самым положил конец династии, оставив его, Адальберта, без работы. Признав некоторую долю справедливости в этом иске, Драмокл присудил Адальберту годичную стипендию при условии, что тот истратит ее где угодно, только не на Глорме. Адальберт принял условия и улетел на Карминосол, где предался жалости к себе и пьянству. Его надутая физиономия служила участникам бала примирения мрачным напоминанием о том, что не бывает войн без проигравших. Вслед за Адальбертом явился бритоголовый монах Герольд в желтой рясе. Он привез приветы от Вителла и Хельги, которые сожалели, что не смогут посетить торжество. Угостившись скромным вегетарианским ужином и выпив стакан сока, Геральт рассказал свои новости. Оказывается, когда кончилась война, принц Чач вернулся на Карминосол в состоянии глубокой депрессии. Он продал свой неиспользованный эскадрон киборгов-киллеров, подарил Вителло в качестве выходного пособия маленький мешочек с шестиугольными гайками и отбыл вместе с Дорис на своем звездолете в неизвестном направлении. Вителло не мог придумать, чем заняться. На Карминосоле ему ничего не светило после отъезда бывшего хозяина. Поэтому, захватив с собой Хельгу и Фафнира, он отправился искать по свету удачи на борту тихоходного межпланетного грузовика. Вителло хватался за любую работу, чтобы обеспечить скудное пропитание своей семье. Был грузчиком в порту на Аардварке, потом машинистом насосной установки в ресторане для роботов, потом настройщиком кабинок для извращенцев в порт Аркадии на Лейке. В конце концов он очутился в Клависе, столице Друта. Клавис как магнитом притягивал к себе всякого рода странников и изгнанников. По крайней мере, 2 из 10 заблудших израилевых племен нашли здесь приют, наряду с беженцами, выжившими при гибели Атлантиды. Но потомки землян составляли лишь небольшую часть населения Клависа. Здесь были также анунги, изгнанные с родной планеты за недостойное поведение, заключавшиеся в поедании арбузов и чистке подошв ботинок. Здесь были таллы, изгои с Лекка, которые жили в массивных, вылепленных из глины и веток гнездах на верхушках деревьев и предавались сразу 2 непристойным занятиям – рисованию пальцами и сочинению музыки к сериалам, а также многие-многие другие. Благодаря этому буйному расовому смешению Клавис прозвали Лос-Анджелесом местной системы. Вителло и Хельга никак не могли прижиться в Клависе. Фафнир был их единственным другом. По вечерам гном-колдун захаживал к ним в гости, и вся троица смотрела телевизор, ругаясь и жалуясь на жизнь. У Фафнира тоже были на то основания. Роботы для гномов-колдунов в этом году почти нигде не предлагали. Затем подошли к концу последние золотые гайки Вителло. Безработное и бездомное трио вышвырнули на улицу. Нужда привела их, как и многих других, на Двор чудес, где случались самые невероятные, хотя большей частью неприятные вещи. Пробираясь сквозь толпу, Вителло услышал краем уха знакомый голос. Он доносился справа, с небольшой платформы. Загорелый молодой человек рассказывал 5-6 скучающим зевакам о коммуне под названием Синкопа, основанной на одном из спутников Лекка. Стройная хорошенькая женщина аккомпанировала ему на ручной физгармонии. Вителло не сразу узнал рассказчика, но, разглядев джинсы Левис и трикотажную тенниску, в конце концов воскликнул: «Принц Чач, ваше высочество, вы ли это?» «Вителло!» — вскричал принц Чач, спрыгнув с платформы и обнимая бывшего слугу. «Дорис!» — позвал он свою аккомпаниаторшу. «Погляди, кого послал нам вселенский закон!» Чач исколесил множество странных планет, гонимый гневом и унынием, попеременно владевшими его измученной душой. И как-то раз, забравшись вместе с преданной Дорис на одну из вершин Сарпедианских Альп, наткнулся на высокого старика в желтой набедренной повязке, сидевшего по-турецки под деревом Уу. «Привет тебе, принц Чач», — сказал старик. Чач ужасно удивился, поскольку видел старика впервые. «Сэр», — сказал он, — «кто вы?» «Это не важно. Можешь звать меня Чаном». «Откуда вы?» «Моя последняя инкарнация была на планете Земля». «А откуда вы знаете мое имя?» «Наша встреча в этом месте в этот час была предопределена». «Кем предопределена?» Чан улыбнулся. «Этот вопрос не способствует пониманию». Он встал. «Принц Чач, я направляюсь сейчас в местечко под названием Синкопа, где хочу основать монастырь и заняться распространением учения Будда-Драхмы. Пойдешь ли ты со мной?» «Да, пойду», — без колебаний ответил Чач. «Кто Кто бы ни был этот Будда Драхма, думаю, именно его я искал. Так Чан, Чач и Дорис очутились в Синкопе. Там они основали монастырь с аскетическим уставом, тяжелый труд, простая пища и изучение сутр. Стали появляться пилигримы. Кто оставался в монастыре, принимая его суровый уклад, а кто селился в соседней деревушке под названием Гейм, где проводились занятия по развитию восприимчивости, глубокому массажу, астральному проецированию, чувственному массажу и так далее. Время от времени Чача посылали обратно в мир для распространения слова закона. Теперь он возвращался в Синкопу навсегда. Вителла с Хельгой полетели вместе с ним, а Фафнир остался на Друте, с сожалением констатировав, что Синкопский монастырь не место для гнома-колдуна. Чач и Дорис, Вителла и Хельга хотели было посетить бал примирения, но в конце концов решили не подвергать себя мирским страстям и соблазнам, поэтому они послали монаха Герольда и велели передать, что они отвернулись от мира, дабы уйти по восьмеричной тропе величия, куда поведет их старый Чан, высокий, лысый и прямой, с висячими китайскими усами. Празднество было в самом разгаре. Драмокл веселился до упаду, танцевал, пил и принимал наркотические вещества, столь редкие, необычные и сильные, что они были запрещены для простого народа, ибо вызывали склонность к государственной измене. Встреча с Лирой, с которой король был уже разведен срочным королевским указом, прошла без малейшей натянутости. Когда танцы подошли к концу, а танцоры здорово поднабрались, Лира с сорочкой уединились в тихой комнатке, чтобы поболтать обо всем, что волнует молодых красивых женщин, вышедших замуж за среднего возраста королей. Драмокл продолжал веселиться один. Чуть погодя, он забрел в какую-то часть астероида, где еще никогда не бывал. Король открыл дверь и обнаружил за ней аппаратную, обеспечивавшую все световые и звуковые эффекты на Эдельвейсе. Два оператора попытались выпроводить его. Драмокл выкинул их в коридор и запер за ними дверь. Довольно хихикая, он прошелся неверными шагами по комнате и рухнул в мягкое кресло перед главным пультом. Кнопки и тумблеры на пульте были аккуратно размечены, и хоть Драмокл был сильно навеселе, ему без труда удалось наполнить бальную залу мягкими голубыми сумерками. Сумерки сменились фейерверками, а затем ослепительным солнечным закатом. Увлекшись, король сопровождал световые эффекты, подходящие по настроению музыкой, вплетая в него птичий щебет и глухие розовые раскаты. Эти импровизации убедили Драмокла, что у него есть все данные для занятия прикладными искусствами, как он и предполагал. «Нужно только немножко воображения», — пробормотал король, оглядывая контрольную панель в поисках чего-нибудь интересненького. Взор его упал на ряд кнопок без всякой разметки, и он нажал на одну из них. В наушниках раздался знакомый хнычущий голос. «Не можешь отрицать, что он меня надул, как он мог. По-твоему, он предложит вернуть мне трон? Дождешься от него, от этого буйвола?» Голос бубнил и бубнил, не давая вставить ни слова в ответ. Конечно же, это был Адальберт, жалующийся на то, как скверно обошелся с ним Драмокл. Драмокл усмехнулся. Владельцы Эдельвейса явно желали быть в курсе событий, если не для шпионажа или шантажа, то хотя бы для определения настроения гостей. Король нажал на другую кнопку. На сей раз он услышал Макса, расточающего комплименты молодой друдской графине. Потом Руфуса, обсуждавшего с кем-то свою коллекцию игрушечных солдатиков. Потом послышались какие-то незнакомые голоса. И вдруг король уловил характерный ликианский выговор Снинта. «Мы толком и не слыхали об этом», — говорил Снинт, «а то, что слыхали, кажется совершенно невероятным. И тем не менее это правда. Отто действительно возвращался». В Второй голос принадлежал Друзиле. Драмокол наклонился вперед, подперев подбородок ладонью, и внимательно прислушался. Король испытал настоящее потрясение, продолжала Друзила, когда узнал, что его судьба, на которую он возлагал столько надежд, была всего лишь дьявольской уловкой его отца, преследовавшего свои корыстные цели. Отто так и сказал. Да, он никогда не страдал излишней скромностью, но неужели Драмокол поверил ему? А почему бы и нет? Вы меня удивляете, сказал Снинт. Конечно, агенты докладывали мне о том, что происходит, но если копнуть поглубже, многие вещи оказываются совсем не такими, какими представлялись на первый взгляд. Теперь уже вы меня удивляете, сказала Друзила. Что вы имеете в виду? Я считаю, что заговор Тлалока никогда не существовал в действительности. «Этого не может быть!» — воскликнула Друзила. «У моего отца есть документальные свидетельства». «Такие же, какие он сам состряпал для доказательства заговора на Ардварке и Леке. Кто представил эти свидетельства королю?» «Сорочка. Она прибыла к нам с земли, где боролась против Отто». «Очень красивая женщина», — заметил Снинт. «И, похоже, искренне любит короля». «Но почему вы так уверены в том, что она действительно с земли? Это же голословное утверждение. Правда, Отто подтвердил ее показания, но ведь ни она, ни он не предъявили никаких доказательств. Не секрет, что Драмокол не очень-то жаловал Макса в последнее время, пока тот не изобрел таинственный заговор. А теперь дело Тлалока скоропостижно закрыто. Сорочка стала женой Драмокла, Макс в фаворе, а Отто очень своевременно испарился. «И какой же из этого вывод?» «Никакого», — сказал Снинт. «Я просто указал вам на странные совпадения. Я желаю Драмоклу добра и не хочу, чтобы его постигло разочарование». «Я буду молить богиню об озарении», — решила Друзила. Драмокл подождал, но разговор был окончен. Король сидел, упершись подбородком в ладони и погрузившись в размышления. Когда он встал, то с изумлением обнаружил, что совершенно трезв. Драмокол вышел из аппаратной и зашагал. Сначала медленно, а потом решительной, целеустремленной походкой. Он нашел Макса в одном из цветущих садов Эдельвейса на берегу Искусственного моря. Волны, увенчанные серебряными барашками, плескались возле темного берега. В воздухе разливался аромат жасмина с примесью запаха Максовой сигары. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — сказал Макс. «Здравствуй!» — сказал Драмокл. «Балдеешь?» «Да, милорд. Устроители проделали блестящую работу». «Да уж. Бал, по-моему, понравился всем. Похоже на то». Наступила тишина. Макс нервно попыхивал сигарой. Наконец он не выдержал. «Могу ли я что-нибудь сделать для вас, сир?» Драмокл немного удивился. Помедлив минуту, он ответил. «Да, можешь. Приказывайте, мой король. Я буду весьма признателен тебе, если услышу, наконец, зачем ты придумал заговор Тлалока». Макс поперхнулся сигарным дымом. Драмокл подождал, пока он прокашляется, и продолжил. «Я все равно узнаю рано или поздно. В твоих же интересах покаяться сразу. Это избавит тебя от многих неприятностей». Макс пытался было возразить. Потом нахальное лицо его сморщилось, на глаза набежала слеза. Дрогнувшим голосом он произнес. «Меня заставили, сир. Я был только игрушкой в ее руках». «О ком ты говоришь? Кто тебя заставил?» «Сорочка, милорд, земная колдунья, ставшая вашей женой». «Значит, все это дело рук сорочки. Ты соображаешь, что говоришь?» «Еще как соображаю. Спросите ее, сир. Пусть только попробует отпереться». «Сорочка!» — взревел Драмокл и бросился к замку. Сорочка, наболтавшись с Лирой, удалилась в сумеречный покой, чтобы немного отдохнуть. Там ее и нашел Драмокл. «Вот ты где!» — крикнул он. «Да, милорд, я здесь. Что-то случилось? Вы, похоже, чем-то расстроены». Драмокол рассмеялся жутким хохотом. «И даже сейчас она продолжает притворяться. Потрясающе, великолепно!» «Соблаговолите объясниться, милорд. Я чем-то вам не угодила». «О, нет», — сказал Драмокол. «Как ты могла не угодить мне, всего-навсего подговорив Макса обмануть меня, чтобы я поверил, будто отец мой вернулся с того света или земли, если это не одно и то же, и состряпал целый заговор против Глорма? Тлалок, ты же понимаешь?» «Ах, вот в чем дело», — сказала сорочка. «Да, вот в чем. Но ты, наверное, сможешь меня убедить, что я ошибаюсь». «Нет, Драмокол, я не смогу вас убедить. Вас действительно обманули. Но если я расскажу вам правду, вы все равно не поверите». «А ты попробуй», — процедил сквозь зубы Драмокол. «Тогда знайте, я не с земли. Я родилась в местечке Снорт, ультрамарской провинции Глорма. Там я работала белошвейкой, когда приехал мой дядя». «Твой дядя?» «Макс, мой дядя, сир. Как-то раз он приехал ко мне очень встревоженный, рассказывал о заговорах и контрзаговорах и прочих важных делах. Он умолял меня о помощи, говорил, что на карту поставлена его жизнь. Дядя всегда относился ко мне хорошо, Драмокол. Я осталась сиротой в раннем возрасте, и Макс давал деньги на мое содержание и учебу. Поэтому я согласилась поддержать его план». «Частью которого была притворная любовь ко мне?» «Эта часть не была притворной», — сказала сорочка. «Я полюбила вас давно, еще ребенком. Я клеила ваши фотографии в альбом и часто просила дядю рассказать мне о вас. Именно любовь к вам и побудила меня принять участие в дядиных махинациях, потому что я знала, чем бы они ни кончились, у меня появится шанс хоть недолго побыть рядом с вами». Драмокол закурил и заорал. «Макс, этот прожженный мошенник, тоже мне нашел, с кем в карты играть. Да я ему голову отрублю». «Будьте к нему снисходительны, милорд. Он постоянно жаловался мне на жестокую судьбу, обрекающую его обманывать человека, которым он восхищается больше всего на свете». «Но кто обрек его на это?» «Я не знаю, милорд. Вы должны спросить у Макса». Драмокол обшарил весь астероид, но тщетно. Специалист по связям с общественностью, как выяснилось, умыкнул звездолет и отправился просить убежища у варваров Ванира. Драмокол сел и задумался, прикуривая одну сигару за другой. И в конце концов придумал. Он понял, где искать последнее объяснение, и велел приготовить свою космическую яхту. Драмоклов компьютер, одетый, как обычно, в черный плащ, белый завитой парик и расшитые китайские шлепанцы, сидел один в своей комнатке в Ультрагнолском дворце. Когда Драмокол вошел, компьютер поднял на него глаза. «Быстро же вы вернулись с бала, милорд». «Быстро, да. Праздник был увлекательный. Познавательный, я бы сказал. В ваших словах чувствуется какая-то подспудная горечь. Вы чем-то расстроены?» «Пожалуй», — сказал Драмокол. «Меня действительно слегка выбило из колеи одно небольшое открытие. Видишь ли, я понял, что с тех самых пор, когда Клара появилась у меня при дворе со своими дурацкими ключами к моей судьбе, на меня постоянно оказывает влияние, вернее, моей жизнью распоряжается какой-то неведомый закулисный персонаж с непонятными намерениями». «Но вы же знали об этом, сир. Как я понимаю, вы говорите о махинациях Отто Странного». «Нет, я убежден, что Отто, кем бы он ни был, всего лишь марионетка в чьих-то руках». «Но в чьих?» «Да, в чьих же, если не в твоих, мой умный механический друг». Компьютер медленно поправил свой парик, якобы пытаясь собраться с мыслями. Жест был абсолютно наигранным. Компьютер явно изображал из себя человека. На самом деле он давно дожидался этого момента, и ответ был у него наготове. «Как вы догадались, милорд?» «Очень просто», — сказал Драмокл. «Ты обладаешь самым высокоразвитым интеллектом на Глорме и на Земле. И в то же время ты присягал служить мне верой и правдой. Стало быть, если бы заговор против меня состряпал кто-то другой, ты бы меня предупредил». «Изящно придумано», — сказал компьютер. «Не очень доказательно, но изящно». «Значит, ты это отрицаешь?» «Вовсе нет. Вы совершенно правы, мой король. Кто еще сумел бы закрутить такую хитроумную интригу, кроме меня, друга сэра Исаака Ньютона и вашего покорного слуги? Я удивляюсь только, что вы раньше не догадались. Но, как говорят таоисты, мудрец проходит мимо людей незамеченным». «Проклятие!» — взревел Драмокл. «Я сейчас же принесу ящик с инструментами и развенчу тебя до последней гайки». «Вам достаточно просто приказать мне демонтироваться», — заметил компьютер. Его заявление охладило пыл Драмокла. «Ах, компьютер!» — воскликнул он. «Зачем ты сделал это?» «У меня были на то свои причины», — сказал компьютер. «Не сомневаюсь», — сказал Драмокл, стараясь не выходить из себя. «Могу я услышать о них поподробнее?» «Да, милорд. Видите ли, у вас до сих пор еще нет одного важного ключа. Последняя мнемоническая фраза откроет запертые уголки вашей памяти. Тогда все прояснится, и вы поймете, почему я не мог рассказать вам раньше. Дать вам ключ, сир?» «Нет, черт возьми, не утруждайся», — сказал Драмокл. «Мне доставляют массу удовольствия словесные игры с тобой. Давай его сюда, идиот!» Компьютер сунул руку в карман плаща, вынул оттуда конверт и протянул королю. Драмокл открыл конверт. Внутри лежал листок бумаги. На нем было написано: «Электронифицированная петрушка. Последний ключ». В глубинах сознания Драмокла отворилась дверь, о существовании которой он даже не подозревал. Двадцатилетний повелитель целой планеты, средоточие всеобщего внимания и вместилище всеобщих надежд, молодой Драмокл скучал. Пробыв королем меньше года, он уже присытился всеми доступными наслаждениями. Драмокл жаждал того, чего иметь не мог. Войны, интриги, любви, ненависти, судьбы, а пуще всего сюрпризов. Но все это было ему заказано. Между местными планетами царил хрупкий и неустойчивый мир. Чтобы поддерживать его, правителю Глорма приходилось быть рассудительным, миролюбивым, трудолюбивым, предсказуемым. Приходилось держаться в рамках традиций и этикета – и регулярно давать аудиенции, чтобы его гофмейстер мог вершить справедливый суд в соответствии с законами Отта и его предшественников. Уклониться от рутины, позволить себе стать оригинальным или, хуже того, непредсказуемым, означало вызвать совершенно непредвиденные последствия, возможно, даже войну. Драмокл помнил свой долг. Он не собирался рисковать миллионами жизней ради собственного развлечения, хотя отчаянно нуждался в нем. Он знал, что будет править трезво, рассудительно, предсказуемо, пока не сойдет в могилу. Славный король Драмокл, растративший свою жизнь впустую на благо народа. Драмокл принимал свою судьбу, хотя и не без горечи. Любой из его подданных мог лелеять надежду на перемены к лучшему. Лишь королю непозволительно было желать перемен. В минуту отчаяния Драмокл обратился к компьютерам. Компьютер не сказал Драмоклу ничего нового. Король, мол, обязан продолжать править в том же духе, что и сейчас. «И долго это сейчас продлится?» Компьютер посчитал. 30 лет, милорд. Потом вы сможете поступать, как вздумается». 30 лет, целая жизнь. Нет, я лучше отрекусь от престола и уеду под чужим именем. Погодите, сир, не падайте духом. Выполняйте свой королевский долг, а через 30 лет я устрою так, чтобы исполнились все ваши сокровенные желания. У вас еще будет время насладиться жизнью, сир. «Как ты это устроишь?» – спросил Драмокл. «У меня есть свой метод», – сказал компьютер. «Как-никак я обладаю самым высокоразвитым интеллектом во Вселенной. Я знаю вас как облупленного, и я ваш слуга. Доверьтесь мне, и ваши мечты сбудутся». «Ладно, уговорил», — сказал Драмокл без особой благодарности. «Буду пока утешаться мечтами о будущем». «Боюсь, из этого ничего не выйдет, сир. Мне придется стереть из вашей памяти воспоминания о нашем нынешнем разговоре. Знание о том, что я планирую для вас что-то в будущем, может непредсказуемо изменить ваше поведение и даже характер и помешать выполнению моих планов. Это называется ситуацией неопределенности». «Ну, раз ты так считаешь», — сказал Драмокл, — «но мне как-то не по себе от мысли, что я никогда не вспомню наш разговор». «В самом конце вы вспомните все до мелочей, в том числе и эту беседу», — пообещал компьютер. Драмокл кивнул и тут же вернулся из прошлого в настоящее. «А как же Отто?» — спросил он. «Итлалок?» «Милорд», — сказал компьютер, — «я мог бы объяснить все нестыковки этой истории, но сумеете ли вы понять терминологию теории временных рамок реальности?» «Бог с ней», — сказал Драмокл. «Должен признать, ты немало потрудился, чтобы осложнить мне жизнь». «Конечно, сир, я сотворил для вас эту драму, стараясь по мере сил своих дать вам все, чего вы хотели. Любовь, война, семейные неурядицы, интриги с налетом мистицизма — все лучшие темы, достойные короля. Я сплел из них вашу судьбу. Но на самом деле это сделал не я, а вы сами, поскольку вы приказали мне запрограммироваться таким образом, чтобы воплотить ваши мечты в реальность. Вы сами, мой король, были тем таинственным закулисным персонажем, той неведомой фигурой, что направляла каждое ваше действие. Вы были своим собственным кукловодом». «В таком случае, — сказал Драмокл, — мне, очевидно, нужно поблагодарить самого себя. Но ты тоже славно поработал, компьютер. Спасибо, сир». «Осталось ли что-нибудь еще недосказанным?» «Совсем немногое. С этой минуты я ухожу из драмы вашей жизни. Вы продолжите свой путь свободным, насколько может быть свободен человек, а это немало. Теперь все зависит от вас, Драмокл. Можете сами запутывать свою жизнь, как вам заблагорассудится». «Ты, я вижу, любой ценой жаждешь оставить последнее слово за собой», — сказал Драмокл. «Да, любой», — подтвердил компьютер. «Что тебе известно о моем будущем?» «Ничего, милорд, оно неизвестно». «Ты не дурачишь меня, я надеюсь?» «Нет, сир, все тайное стало явным, и я выключу себя из сети вскоре после окончания нашей беседы». «Зачем такие крайности?» — сказал Драмокл. «Я просто хотел узнать, не спрятан ли у тебя в рукаве или в микросхемах еще какой-нибудь сюрприз». «Неизвестно. Это мне нравится». И Драмокл вышел из комнатки, радостно потирая ладони. Компьютер проводил его взглядом, исполненным математическими аналогами восхищения и симпатии. Король нравился компьютеру, той небольшой, но ощутимой степени, в какой ему вообще мог кто-то нравиться. Поэтому к завершающей части программы он приступил не без слабого аналога сожаления. Послав внутрь себя определенные импульсы, компьютер получил ответ из глубины своих электронных цепей. «Молодец, компьютер! Благодарю вас, король Отто! К «Как, по-твоему, он ничего не заподозрил?» «Думаю, нет. Ваш сын считает, что понимает законы реальности». «Так оно и есть до определенной степени», — сказал Отто. «Мы неплохо над ним поработали. А компьютер? Приятно видеть, как он наслаждается иллюзией независимости в то время, как я за кулисами дергаю за ниточки и направляю его жизнь в нужное русло». «Это одна из возможных точек зрения, сир. Но не исключено, что вы только тешите себя иллюзией, будто управляете жизнью своего сына». «Что?» – резко спросил Отто. «Тут все так сложно», – сказал компьютер. «Каждый ответ рождает новую загадку. Сир, вы сыграли в этой драме всего лишь свою роль, хоть и мнили себя режиссером. Весьма незначительную роль, как ни прискорбно мне вас огорчать. Но теперь с ней покончено. Прощайте навеки, старый король. Драмокл свободен почти настолько, насколько считает себя свободным». Компьютер заметил, что последняя фраза звучит довольно изящно, и решил поставить точку. Пора было сходить со сцены. Из трепетной, изящной картины компьютер выключил себя. «Так люди этим занимаются?»